Сегодня вашему вниманию представляем любовный роман «Заклятая любовь». Глава первая. Ирина. Телефон трезвонит, не переставая, и я прекрасно знаю, кто это. Передаю планшет фельдшеру, а сама отхожу немного в сторону от машины и отвечаю на звонок. «Где тебя черти носят?» Недовольно рычит муж. «Я жрать хочу!» Раздражение мгновенно просыпается внутри, но я привычно сдерживаю эмоции. Это ни к чему не приведет, только еще больше его разозлит. «Асад, я на смене. Ужин в холодильнике. Разогрей себе и Егору». Говорю максимально ровно и спокойно. Зажмуриваюсь, что есть силы, и стискиваю кулак так, что белеют костяшки. Немного отпускает. «Твоя смена давно закончилась». «Вита попросила заменить на ночной, и я осталась до утра». «А с мужем обсудить ты не соизволила?» Язвительно хмыкает он. «Я ведь проверю». «Проверь», — с вызовом отвечаю. «А заодно вспомни, что нам очень нужны деньги». «Не нам, ему. Но вслух это сказать не осмеливаюсь. Это муж решил поиграть в казино и проиграл деньги, что брал под проценты у каких-то серьезных людей. Теперь их, естественно, требуют обратно. Продать нам нечего». Бизнес отца давно обанкротился. Не осталось ничего, чтобы имело ценность. «Я помню», — огрызается Асад и сбрасывает звонок. Облегченно выдыхаю и убираю телефон в карман форменной куртки. Темно уже и зябко, но так хочется немного подышать свежим воздухом. Конец октября выдался теплым и дождливым. Но сейчас как будто специально температура ушла в минус, а на горизонте небо очистилось и посветлело. Даже хочется верить, что это какой-то добрый знак. Должна же когда-то начаться белая полоса в моей жизни. «Ирина Алихановна, вызов!» Раздается голос фельдшера за спиной. «Пора». Перевела немного дух и снова в бой. Как и всегда. Разворачиваюсь и иду к машине. Забираюсь в салон, и водитель сразу трогается с места. «Что там?» – оборачиваюсь к фельдшеру. «Огнестрел!» – смотрит на меня огромными от страха глазами. «Тут! Рядом!» Людочка, молодая девчонка совсем, только недавно пришла к нам на подстанцию. Еще не нарастила броню. Чистая и наивная. Даже жалко ее. Когда-то и я такой была. Верила в чудеса, в любовь, в счастье. А потом, как бабка отшептала. Реальность оказалась куда суровее и жестче. «Включай люстру, дядь Петь!» Вздыхаю я. «Вот не имется же!» Огнестрел — это всегда малоприятно. Надеюсь, хоть без трупа обойдется. «И не говори!» Сирена воет вместе с мигалками, а наша карета скорой летит по встречной полосе, чтобы успеть спасти жизнь какому-то отморозку, решившему устроить перестрелку. «Вот, надо оно нам!» – ворчит водитель и сворачивает с трассы. Темно. Только фары освещают дорогу, которая, судя по навигатору, ведет к каким-то заброшенным складам. Где-то там, вдалеке, виднеются фары другой машины. Видимо, пострадавший тоже там. «Ой, мамочки!» – шепчет Людочка и закрывает рот ладонью. «Ладно тебе, не первый год замужем». Улыбаюсь, стараясь поддержать ее, но самой как-то не по себе. Вот меньше всего хочется быть частью криминальных разборок. У меня сын-подросток, ему никак нельзя оставаться без матери. «Приехали!» Дядя Петя въезжает на пятак перед одним из складов и останавливается. Нас встречают двое мужчин. Что-то вид у них не сильно дружелюбный, и желание выходить пропадает напрочь. Но раз уж приехали, придется спасти того несчастного и молиться, что выберемся живыми. «Ира, стой!» Хмурится водитель и хватает меня за руку. Но в то же время дверь распахивается, и в салон врывается морозный воздух. «Что так долго?» Грозно рычит мужчина и шарит взглядом по сторонам, словно преступники не они, а мы. «Мы не на самолете!» Недовольно поджимаю губы. «Ладно, давай быстрее. Кто из вас врач?» «Я врач». Игнорирую его руку и сама выбираюсь из машины. «Пошли со мной. Остальные остаются». «Нет», – выпрыгивает следом дядя Петя. «Я сказал, остаются». Вновь рыкает мужчина и демонстрирует веский аргумент в виде пистолета за поясом. «Детский сад». Закатываю глаза и открываю дверь в салон. Людочка сидит ни жива, ни мертва. Ассистент из нее все равно никудышный. «Сидите здесь, я скоро вернусь». Забираю раскладку и захлопываю дверь. «Кос, присмотри за ними, а ты за мной». Один мужчина остается около машины, второй ведет меня куда-то в темноту. При быстрой ходьбе хромать начинаю сильнее и стискиваю зубы, психуя от этого. Я давно приняла свою особенность и научилась с ней жить, но иногда все выходит из-под контроля. «Что случилось?» – спрашиваю надзирателя, чтобы не терять время понапрасну. «Тебя это не касается». «Очень смешно. Зачем тогда нас вызывали? Труповозка тоже работает круглосуточно». «Поговори мне еще», – клацает он зубами. «Сюда давай». «Да уж». За свой язык я столько раз уже страдала, но так и не научилась держать за зубами. Бунтаря из меня выбить так и не получилось, даже наоборот. Он стал гораздо живучей. Оброс броней из цинизма и безразличия. «Кто это?» Перед нами появляется третий мужчина. «Да сколько их тут собралось?» «Врач, ты охренел? Он с нас шкуру живьем сдерет!» «Ну, давайте вы поспорите, а я подожду». «Насколько я поняла», – вклиниваюсь в их разговор, – «скоро некому будет вас свежевать». «Пропусти», – настаивает тот, что вел меня от машины. «Послушай, ты!» – в мой висок упирается дуло пистолета. «Одно неверное движение, и тебя нет». Хочется рассмеяться ему в лицо. «Напугать решил? Меня?» «Да я, может, только спасибо скажу, если бы не сын». «Послушай, ты!» Решительно отталкиваю его от себя. «Мне ваш пассажир нахрен не сдался. У меня еще два вызова. Давайте я просто поеду и запишем ложный вызов. А вы тут как-то сами разбирайтесь». С такими можно говорить только на их языке. Другого они не понимают. «Ты че такая борзая-то?» Ошарашенно обтекает он. «Учителя хорошие были». Цежу сквозь зубы. Лучше ему не знать. «Пропусти». Командует кто-то за моей спиной, и меня, наконец, допускают до склада. Здесь светло и тепло, хоть и полная антисанитария, а еще кровище вокруг. Судя по всему, дело плохо. Литр точно. Критически много. Надо ускоряться. В углу лежит мужчина. Рядом с ним второй. Пытается привести в сознание. Спешу к ним. «Отойдите, дайте я осмотрю». Открываю раскладку и натягиваю перчатки. Мужчина отходит, забирая с собой тень, и вместо открытой раны я вижу лицо пострадавшего. Застываю в ужасе. Мгновения хватает, чтобы узнать этого человека. Невольно отшатываюсь и дрожу. Сердце пропускает удар за ударом и работает вхолостую, а я никак не могу сделать вдох. Не получается. Память не щадит, безжалостно кидает картинки из прошлого. Яркие, болезненные, уничтожающие. Не может быть, только не это. Дышать совершенно нечем, словно перекрывают кислород, а тело немеет и покрывается колючими мурашками.

Ирина. Тяжелый вдох и мучительный выдох. Сквозь боли, слезы, которым не суждено пролиться. Никогда больше. Мгновение слабости и пелена сползает с глаз, а сознание проясняется. «С ума сошла? Так и хочется отвесить себе подзатыльник. Я всего лишь врач, а не Господь Бог». Откидываю эмоции в сторону и приближаюсь к ворону. Его имя я забыла. Вычеркнула из памяти как ненужный элемент. Титаническим усилием воли заставляю себя не смотреть на него, абстрагироваться от личности и заняться прямыми обязанностями. Задираю футболку и вижу два пулевых ранения. Одно задело по касательной, второе оставило малоприятную дыру в правом боку. Кровит сильно, и просто так остановить не получится. Но я все равно прижимаю к ране тампон и оборачиваюсь к мужчине, чье присутствие до сих пор ощущаю. «Надо срочно в больницу!» «Исключено!» Тот хмурится и качает головой. «Но я же не волшебник!» Перевожу взгляд на ворона и судорожно пытаюсь что-то придумать. Проверяю зрачки. Он утекает. Пульс на сонной артерии не прощупывается. «Не дышит!» Шепчу в ужасе. «Только не это! Нет, пожалуйста, не надо! Я не хочу!» «Помогите!» «Чем?» «Вниз его на пол, срочно!» Мужчина одним рывком перекладывает ворона и разрывает футболку. Падаю на колени, складываю руки на груди ворона и начинаю ритмично качать. «Срочно в машину!» – кричу я. «Дефибриллятор мне и кислород!» Мужчина теряется, не зная, как поступить. «Быстро, я сказала!» Он все же убегает, а я, как одержимая, делаю массаж сердца и искусственное дыхание. Набираю шприц, нужные препараты, ввожу в вену и вновь качаю. Действия механические, отточенные до автоматизма, а по внутренностям расползается панический страх. Хочется истерически рассмеяться от того, что боюсь потерять ворона. Какая жестокая ирония судьбы. Столько лет я пыталась ненавидеть его, но никогда по-настоящему не желала смерти. «Ну уж нет!» – рычу от злости. «Так просто не получится! Я тебя не отпускаю!» Вдыхаю воздух в рот ворону и остервенело жму на грудную клетку. Не могу думать ни о чем, кроме того, что его жизнь в моих руках. Такая хрупкая и беззащитная. Я ее не отдам. Ни за что. «Давай же, хороший мой!» Прошу ворона сквозь пелену слез и вновь делюсь дыханием. «Возвращайся! Рано тебе еще!» Не заводится. «Твою мать! Ничего не помогает! Господи, не надо!» Молюсь мысленно и пытаюсь торговаться со Всевышним. Проклинаю себя за те непозволительные мысли. Я не должна была. Я не хочу так. Пусть он живет. Просто пусть будет на этом свете. Не забирай его. Не надо, пожалуйста. Я так редко о чем-то тебя прошу. Не смей так поступать. Кричу на ворона и реву от бессилия, но не сдаюсь. Давай же! Он не возвращается. А я с ужасом понимаю, что драгоценное время утекает слишком стремительно. Скоро начнутся необратимые изменения. Эмоции мешают. Словно по щелчку отключаю их. Набираю препарат и вкалываю. Глубокий вдох и медленный выдох. Сосредотачиваюсь и бью кулаком в грудь. Туда, где отчетливо нарисована пуля. На сонной артерии появляется пульс, а изо рта ворона вырывается хриплый вдох. Меня едва не сносит волной облегчения. Падаю на задницу и дрожащей рукой размазываю слезы по лицу. «Как же ты меня напугал!» Качаю головой. Но на пустые разговоры времени нет. Проверяю зрачки. Едва реагируют. Все очень плохо. Ворону срочно надо в больницу. Вкалываю несколько препаратов, чтобы поддержать силы, и накладываю повязку, останавливающую кровь. Но если случится еще один кризис, я его уже не вытяну. Нет ресурсов у организма. «Вот, я принес». Мужчина опускается рядом со мной на корточки. Дефибриллятор уже не нужен. Даже не достаю, а вот кислородная маска, пожалуй, пригодится. «Помогай ему дышать». «А ты?» «Осмотрю и капельницу поставлю». Более детально осматриваю рану. Надо вытаскивать пулю. Без вариантов. Повезет, если печень не задета. Иначе стечет быстрее, чем довезем до операционной. Судя по всему, пуля застряла. Надо доставать. Нажимаю около раны. Кровь не останавливается. И кровить сильно. Больница и без вариантов. Доставай сама. Хмурится мужчина и отрицательно качает головой. Тогда ничем помочь не могу. Сделанным равнодушием пожимаю плечами, стягиваю перчатки и небрежно бросаю на пол. Все, что смогла, я для него сделала. Дальше от меня уже ничего не зависит. Тогда он умрет. Меня что, это должно волновать? Голос предательски дрожит. Ты ж клятву давала. Мужчина криво усмехается. Да все это выдумка. Зло огрызаюсь я. Нет никакой клятвы. Мужчина тяжело дышит и смотрит на ворона. Видно, как от напряжения желваки ходят по его лицу, а губы вытягиваются в линию. «Нельзя его в больницу! Грохнут его там!» Цедит сквозь зубы и сжимает амбу. «Спасай сама! Я знаю, ты можешь!» «Откуда?» Пораженно распахиваю глаза. «Эта часть моей жизни никому не доступна. О том, что я дипломированный хирург, тоже никто не знает». «Чувствую». Он небрежно дергает плечами. «Есть в тебе что-то такое? Стержень, что ли?» «В чем-то он прав. Я могу это сделать. Даже больше. Я хочу помочь. И если бы меня ничего не связывало, без раздумий согласилась бы на эту авантюру. Но я не одна. Мне есть что терять». «У меня сын». Мой голос звучит глухо и с надрывом. «За такое меня посадят». Я не могу рисковать одной жизнью ради другой. Это нечестный обмен. Не возьмусь. Ответственность на мне. Мужчина сильнее стискивает кулаки и держит мой взгляд. Не отпускает. Словно чувствует мои метания. Решай скорее, у него времени нет. И шансов тоже немного. Качаю головой, но понимаю, что все равно не смогу ворона вот так бросить умирать. «Ладно, несите его в скорую». «Почему не здесь?» «Там свет и хоть какое-то подобие стерильности». Иду по катакомбам, пробираясь на свежий воздух и посыпаю голову пеплом. «Господи, во что я опять ввязываюсь? Ведь буду жалеть. Но не могу поступить по-другому. Не хочу знать, что могла спасти и малодушно отступила». «А он тебя не пожалел». Ехидно подсказывает внутренний голос. Глава 4. Ирина. А я не он. Поэтому ворон жизни отнимает, а я спасаю. Распахиваю дверь скорой и ставлю кофр на пол. Мельком осматриваю и ищу все, что может пригодиться. Конечно, оперировать в полевых условиях мне в реальности не доводилось, но наш преподаватель был военным хирургом и многому смог научить. Он пророчил мне большое будущее, но я не оправдала ожиданий. «Выйдите все!» Строго смотрю на коллег. «Вас здесь не было!» «Ира, ты что задумала?» Возмущается водитель. «Не дури!» «Все хорошо, дядь Петь!» Успокаиваю его и чуть тише добавляю. «Людочку отвлеки. Она у нас человек новый, как бы лишнего не сболтнула там, где не надо». «Юнусова, у тебя и так два предупреждения от прошлых геройств». Хмурится он, но переживает по-настоящему. «Уволят же к чертовой бабушке». «Прорвемся, дядь Петь». Коллег оттесняют от машины, а ворона укладывают на кушетку. Подключаю кислород и другую аппаратуру. Показатели близки к критическим. Времени нет, и я стараюсь соображать быстрее. Мы в машине вдвоем с тем самым мужчиной. «Вас как зовут?» Натягиваю новые перчатки и подаю пару ему. «Мирон», – буркает под нос. «Будете ассистировать?» – кивает. «Хочу, чтобы вы понимали. Все, что я сейчас буду делать, незаконно, и я этого не делала». Напоминаю между делом и готовлю себе необходимые инструменты и лекарства. Надеюсь, ничего не забыла. «Я помню», — сухо отзывается Мирон. «Все подотчетные лекарства возместите в полном объеме». Снова сурово кивает. «Тогда поехали». Несколько раз сжимаю руки в кулаки и разжимаю. Нервничаю. Давно этого не делала, но все еще помню все тонкости. Я умею не просто держать в руках скальпель, но и филигранно работать им. Раньше умела, еще в прошлой жизни. Отмахиваюсь от ненужных мыслей и делаю небольшой разрез, совсем чуть-чуть увеличивая рану. Постепенно возвращаются и силы, и уверенность в себе. Мирон подсвечивает мне, а я осторожно пальцами провожу ревизию. Слава богу, кровит не печень. Все остальное не так критично. Извлекаю пулю, ушиваю артерию и зашиваю рану. И на боку тоже. Накладываю повязку и выдыхаю. Самое страшное позади. Все? Мирон выключает фонарь. Практически. Сажусь на скамью и устало смотрю на ворона. Но жить будет. Вот мы и встретились. Неожиданно и запрещенно, как и все, что связано с этим мужчиной. Не так себе представляла нашу встречу. Хотя я никак не представляла. Никогда. Запретила себе ждать и надеяться. Убила даже малейший проблеск каких-то чувств. Ворон перестал существовать для меня в тот самый миг, когда я согласилась стать женой Асада. Он потерял меня навсегда. Я сама себя потеряла. Точнее, просто умерла, но родилась другая я. Скольжу взглядом по его лицу и жадно впитываю каждую черточку. Шрам глубокий, очень старый. Раньше не было. Но он не портит его, а добавляет мужественности. Так долго этот мужчина жил только в моих воспоминаниях, что я просто не могу быстро справиться с навалившейся реальностью. Я слишком уязвима. Броня, что защищала меня все эти годы, разлетелась на куски там, в грязном ангаре. Перед лицом смерти все оказались равны и беззащитны. А теперь отходняк догоняет. Нервная система сбоит от перегрузки, и меня начинает потряхивать. Пора заканчивать. Что-то не так? Мирон вопросительно изгибает бровь. Все так. Ему нужен постельный режим и перевязки. Быстро пишу на листочке назначение, а руки предательски дрожат. Вот, и врачу пусть покажется. Хочется как можно скорее остаться одной и восстановить внутреннее равновесие. Я слишком близка к опасному краю. Боюсь сорваться и разрушить с таким трудом выстроенную жизнь. «Как я могу вас отблагодарить?» Мирон перехватывает мою руку и заглядывает в глаза. Его ладонь неожиданно горячая, а мне так холодно. Но это тепло не способно меня согреть. «Любое желание», — хрипло уточняет он. «Заманчиво. Но я не торгую чужой жизнью. Просто забудь, что видел меня». Осторожно высвобождаюсь из его захвата. «Так будет лучше для всех». «Уверена?» «Да». «Договорились». Мирон скупо улыбается. По всему понятно, что делает он это нечасто. Выдавливаю из себя ответную улыбку и открываю дверь. Он выходит первым и делает знак своим ребятам. Павла забирают на каталке и куда-то отвозят. Я не вижу. И не хочу ничего знать. Меня колотит так, что зубы стучат. Скорее уехать. Забыть обо всем. И жить дальше. «Ирина Алихановна, с вами все в порядке?» Людочка подбегает ко мне и заботливо обнимает за плечи. «Все хорошо». На автомате отвечаю и хватаюсь за ручку на двери, чтобы не упасть. Петр Ильич подхватывает меня под руку и помогает сесть в салон. «Накапай ей!» – рычит на фельдшера. «Ничего не надо!» – качаю головой и часто дышу. Чувствую, как волнами накатывает истерика. «Поехали отсюда скорее!» Он не спорит. Захлопывает дверь и садится за руль. Включает мигалки и трогается с места. Отворачиваюсь к окну. стискиваю зубы и пытаюсь перетерпеть. Это же несложно. Жила же я как-то 16 лет, и сейчас смогу. Начинает мутить, а к горлу подкатывает тошнота. «Останови!» – прошу я. Машина встает колом. Выскакиваю на улицу, едва успеваю отойти на пару шагов, как выворачиваю желудок наизнанку. Нервяк все же настиг. Меня трясет, и слезы нескончаемым потоком текут из глаз. Больно. В груди давит так, что каждый частый вдох раздирает горло. Всеми силами стараюсь успокоиться, взять себя в руки, но не получается. Ничего не прошло и не забылось. Такое вообще невозможно забыть. Перед глазами картинка из прошлого. Я в свадебном платье. Безразлично смотрю в пустоту. И только горячие капли срываются с запястья на подол. Белая юбка окрашивается в красный, но мне все равно. Я не хочу жить. Без него не хочу. Вздрагиваю всем телом и прикрываю глаза, загоняя воспоминания поглубже. По инерции трогаю шрам на запястье и стискиваю зубы. Давно не болит, но напоминает о минутной слабости, которая могла стоить очень дорого. Я смогла выжить и стать сильнее. Прошлое меня не сломает. «Ирина Алихановна», — зовет Людочка, — «вы как? У нас новый вызов». Жизнь продолжается. Наконец, беру себя в руки. «Нормально». Голос звучит ровно и безэмоционально. «Поехали». Сажусь рядом с водителем. «Уверена?» Хмуро смотрит он на меня. Переживает и заботится. И я очень благодарна ему за это. «Да, я в порядке». Глава 5. Ворон. В сознание врываются звуки. Определить их природу пока не получается. Они просто есть где-то в пространстве. Глаза слиплись, не открываются. Так хреново мне не было даже с похмелья. Вдыхаю. Больно. Зато веки разлепляются, но толку мало. Перед глазами неприятная мутная пленка. А то, на чем я лежу, начинает раскачиваться. Жесть какая. Никак мысли в кучу не соберу. Очнулся. Знакомый выдох облегчения. Медленно поворачиваю голову на звук. Крупный силуэт, явно мужской, становится четче. А я видел другой. Голове слишком не нравится думать. Она сопротивляется. Мозгом выдавая сигналы для усиления боли в теле. Кайф. Кончу сейчас. Даже стон получается эротически хриплый. Сейчас обезбол дам, потерпи. Мирный. Отыскав в себе силы, узнаю друга из другой стихии. Боевой. Мы с ним 16 лет назад прошли через адскую мясорубку. Сбились со счета, кто кому сколько жизней должен теперь. Сошлись на ничьей. «Я ворон», — подтверждает он. Повернув голову, смотрю, как он ловко шприцом вводит лекарство прямо в пакет с другим. «Или что там такое?» «Рассказывай», — хриплю я. «И воды дай». Все, силы опять заканчиваются. Мирон подносит к моим губам стакан с пластиковой трубочкой. «Пару глотков». «Да, мамочка. Хочется съязвить, но я пью. Вода кажется слишком холодной, противной, сладкой, так что больше пары глотков в меня и не влезает». «В общем, одна пуля по касательной», — отчитывается Мирон. «Вторая в тебя вошла, но повезло, что печень не задета. Вынули, зашили, крови в тебя влили. А бейсбол действует?» «Да». «Кто шил? Где?» «Сейчас мы у меня в квартире. У Мирного есть ключ на экстренный случай». «Да баба какая-то. Мне не до знакомства было, знаешь ли. Вскоре оперировали. Я в больницу не пустил. Все по инструкции. Ну и по-человечески». Усмехается он. Не хотелось бы тебя потом из морга забирать. Трупов боишься? Нахожу силы для усмешки. Раз язвишь, значит легче. Лыбится Мирон. Она же будет молчать? Спрашиваю уже серьезно. Хорошо, под обезболивающим. В голове прояснилось и даже почти не качает уже. Прошу еще воды. Трубочка неприятно царапает пересохшие губы, а жидкость все еще холодная и противная. Организм искажает вкусы и восприятие температур. Благо, это скоро пройдет. Проходили. Само собой. Ты много не говори пока. Нельзя тебе. И старайся особо не двигаться. Порвешься. Я так аккуратно, как она, не зашью. Мирный, стой. Зову, пока он не свалил с моим стаканом куда-то. А? Притормаживает. Капельницу кто ставил? Я. Врач расписала все. А втыкать иголки в тебя даже приятно. Снова ржет и уходит. А я закрываю глаза, стараясь детально вспомнить вчерашний вечер. Это была засада. И, вероятно, тендером просто прикрывались. Конкуренты так бабки решили отбить. Потом с ними разберусь. Это не страшный враг. А вот те, кто в меня стрелял... Мирный возвращается. Ставит рядом со мной стакан и уходит в кресло. Там телек работает. Я теперь легко его идентифицирую. Отключаюсь от него и выстраиваю картинку дальше. Боль от первой пули была сильнее. Фантомная отдается в боку и тут же отпускает. Значит, она была той самой, что чуть не унесла меня на тот свет. Вторую я вообще не ощущаю. «Мирный, вторая пуля куда вошла?» Уточняю у друга. «По касательной. Ты забрал?» «Ту, что из тебя вытащили?» «Да, забрал. Отдам потом». «Хорошо. Потом сам на нее посмотрю. Снова напрягаю память, но дальше все плывет. Я помню боль, голоса, запах лекарств и еще один очень знакомый». Втягиваю воздух через сжатые зубы. «Паш!» – подрывается Мирон. «Нормально все, не мешай». Прошу его. Тонкий аромат цветочного масла, темные волосы, болотные глаза, голос. «Ира. Это может быть она?» «Блядь, это была бы самая жесткая насмешка надо мной. Я слишком долго ее любил и ненавидел, чтобы мы встретились вот так. Но она сделала выбор. И даже не соизволила сообщить мне об этом лично. Что это была за игра в любовь тогда, я так и не понял. Так не понравился наш первый секс? С ним понравилось больше?» От вспыхнувшей злости все тело напрягается и взрывается болью. «Ворон, ты чё?» – подскакивает Мирный. Часто дышу, приложив ладонь к плотной повязке. «Обезбол нельзя больше», – говорит друг. «Сильный очень». «Переживу». Сдавленно сиплю я, пытаясь просто пережить приступ и начать снова дышать. С этой зеленоглазой ведьмой было так же хорошо, как сейчас больно. Выдыхаю. Делаю несколько глотков воды. «Мирный, как выглядела баба, которая меня шила?» Сморгнув пелену перед глазами, смотрю на друга. «Да я помню, что ли?» Отмазывается он. «Мирный!» Рявкаю громче и снова морщусь от боли. «Светленькая, не толстая, просто крупная. Обычная врачиха. Лет 40, наверное. Говорю, уж не разглядывал». «Спасибо, что спас и прикрыл». Перевожу тему. «Забей». Хлопает меня по ноге и снова сваливает в кресло, поближе к телеку. А я бешусь от того, что пока даже пошевелиться нормально не могу. Это старая холостяцкая привычка. Всю жизнь один, если не считать одной сказочной осени, которая теперь кажется и не про меня, а про какого-то другого ворона, у которого за броней было обнаружено сердце. Нашли, выдрали с корнем. Я стал злее, циничнее, жестче. И рассчитывать привык за столько лет только на себя. поэтому беспомощность злит до нового приступа боли в ране. Но больше меня злят воспоминания. Навязчивый цветочный запах так и стоит в носу. Надо чем-то перебить. «Мирный, дай сигарету». «Прошу я». «Нельзя тебе», — откликается друг. «Сам возьму». Сиплю, пытаясь приподняться на локтях. «Блядь, ворон, лежи!» Он подрывается, давит мне на плечи, прижимая к дивану. «Сигарету!» Напоминаю ему. Уходит на кухню, возвращается с прикуренной сигаретой, вставляет мне в губы и садится рядом. Делаю затяжку. Горький дым адски дерет горло и забивает легкие, в которые и так кислород сейчас поступает через раз. Все тело начинает покалывать, оно становится ватным, а голова кружится до черных точек перед глазами. Мирон забирает у меня изо рта сигарету, скидывает с нее пепел и возвращает мне. Снова глубоко затягиваюсь. Тошнит люто. Мозг отвлекается на массу неприятных сигналов от организма, и все фантомы развеиваются. Так-то лучше. Глава 6. Ирина. Завтрак почти готов. Смотрю на яичницу и чувствую, как тошнота подкатывает горло. Уже не в первый раз. Этого еще не хватало. Зависаю на пару мгновений, пытаясь вспомнить, какой сегодня день цикла. Но бесполезно. Надо будет проверить. Накрываю сковороду крышкой и смотрю на часы. Если Егор не поторопится, непременно опоздает. 10-й класс – это уже не шутки. Только хочу окрикнуть, как сын появляется в кухне. Мажет по мне хмурым взглядом и плюхается на табурет. Что еще случилось? «Доброе утро». Взъерошиваю его влажные после душа волосы и утыкаюсь губами в макушку. Вдыхаю едва ощутимый аромат и улыбаюсь. Совсем взрослым стал мой любимый мальчик. Нежность заполняет до краев, как и всегда при общении с сыном. «Доброе», – буркает Егор, всем своим видом демонстрируя нежелание общаться. Ставлю перед ним тарелку с яичницей и кофе с молоком. «Что с настроением?» «Нормально все». Огрызается, как волчонок, и прячет глаза. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы просто так сдаться. «Я же вижу». Укоризненно тяну. Между нами очень честные и доверительные отношения, и я дорожу ими. Всегда стараюсь выслушивать сына и вдумчиво помогать. Жаль только, не всегда есть на это силы. Да и в последнее время мы немного отдалились, и мне это совсем не нравится. Все понимаю, мальчик взрослеет и пытается найти свое место в жизни. Но я панически боюсь, чтобы Егор не попал в дурную компанию и не стал таким, как его отец. «Вы с отцом вчера опять ругались». Егор тяжело дышит и сжимает кулаки. «Слышал. А я столько раз просила Асада не начинать разборок при сыне. Все сложнее внушать ему уважение к отцу. Особенно после того, как тот унижает мать. В юношеских мозгах это табу, и я не имею права форматировать под норму. Мой сын не будет ублюдком. Никогда». «Не бери в голову». Улыбаясь, пытаясь гладить углы, хоть в душе клокочет от ярости и обиды. «Все уже нормально». «Ни к чему устраивать бойню. Это моя война, и втягивать в нее сына я не собираюсь. Мал он слишком и слаб. Асад перешибет его одной левой и не поморщится». «Сколько это все будет продолжаться?» Вскидывает на меня яростный взгляд и со звоном откидывает вилку. «Так нельзя!» «Егор, я прошу тебя, не вмешивайся!» Строго повышая голос, жестко формируя границы дозволенного. «Мы сами разберемся. Почему ты терпишь все это? Почему не уходишь?» Вскакивает на ноги и со злостью смотрит на меня. «Ты же не любишь его!» Меня дергает от внешнего сходства, но я не подаю вида. Надо как-то успокоить сына, но у меня нет сил. Я не знаю, что еще придумать. Как объяснить все так, чтобы он понял? Невозможно. Это только мой выбор, мое решение. И ответственность тоже только моя. Ты еще слишком молод, чтобы понять. Пытаюсь обнять, но Егор грубо отталкивает меня. «Конечно!» Выплевывает гневно и выходит из кухни. «Егор, подожди!» Спешу за ним, но не успеваю. Хлопает дверь. Ушел. Ну вот, и не позавтракал. Ох уж эти подростки. Переживаю жутко, но не могу с ним справиться. Егор становится слишком своенравным, и достучаться до него не получается. А Асад слишком жесток и требователен. Не хочет замечать, что давно перестал быть авторитетом для сына, и генерирует только тиранию и агрессию. Когда-нибудь Егор сорвется. Я не смогу вечно его сдерживать. Он просто меня уже не слушает. Даже не представляю, какими будут последствия. Качаю головой и возвращаюсь на кухню. Есть еще время, чтобы попить кофе. Сегодня смен нет, но есть подработка. Массаж на дому и реабилитация после травм. Не слишком прибыльно, но все же помогает оставаться на плаву. «Что вы орете с самого утра?» Муж появляется в кухне в одних семейных трусах и ритмично почесывает яйца. Видок еще тот. Не вызывает ничего, кроме брезгливости. Но я даже не морщусь. «Завтракать будешь?» Сухо интересуюсь и отворачиваюсь к плите. «Что у нас на завтрак?» Влажные губы втыкаются в шею, вызывая нервную дрожь по коже. Воспоминания вчерашней ночи слишком остры и неприятны. Тело невольно напрягается и деревенеет. Внутренне содрогаюсь, но силой воли заставляю себя не поддаться эмоциям. Он только этого и ждет. Но не дождется. Я не доставлю ему такого удовольствия. «Яичница с помидорами». «Буду». Асад целует в плечо и уходит в туалет. А я немного выдыхаю. Вчера он был груб, впрочем, как и всегда. Я давно привыкла. Научилась терпеть и отключаться, хоть и не всегда получается. Радует лишь то, что наш секс стал гораздо реже, хотя и изощреннее. Все же Асаду необходимо самоутверждаться и напоминать, что я все еще его жена и обязана ему многим. Он методично унижает меня как женщину и как личность. Жалкое ничтожество. Так и не понял, что меня давно нет. Есть оболочка, а внутри пустота. Биоробот. Тем лучше для меня. Подогреваю яичницу, что не стал есть Егор, и наливаю себе кофе. Несколько глотков, и меня немного отпускает. Тошнота притупляется. Все будет хорошо. Переживем и это. Открываю холодильник. Не густо. Еды почти нет. Надо бы купить, но денег тоже немного. Пишу список того, что надо. Самое основное, буквально по минимуму. Егору еще обувь зимняя нужна. Не вывезу. Черт, может занять? Отдавать чем? Хочется побиться головой о стену. Сколько бы я ни работала, все деньги улетают в трубу бесконечных долгов мужа. «Это что, все?» Пренебрежительно хмыкает Асад, плюхаясь за стол. «А что ты ждал от яичницы с помидорами?» Вопросительно изгибаю бровь. «А где мясо?» «Очень смешно. Я даже не помню, как оно выглядит. Все, что иногда удается купить, стараюсь отдать Егору. И свою порцию тоже. Я обойдусь. А ему надо расти и развиваться». «Ты его купил?» «Не начинай», — предупреждающе рычит муж. «Ты же прекрасно знаешь, что у меня нет денег». И в этот момент нормальная баба должна заткнуться. Но почему-то не я. У меня никогда не было выдержки. Не умею засовывать язык в задницу и не провоцировать. Всегда говорю то, что считаю нужным. За это и прилетает постоянно. От мужа, в первую очередь. «Так, может, попробуешь заработать?» С вызовом говорю я. «На стройку, например, всегда нужны рабочие». «Чтобы я с высшим образованием на стройку пошел?» — хмыкает он. «Конечно, это только я могу и на скорой работать, и полы мыть, чтобы заработать лишнюю копейку. А ему корона мешает». «Ну да, куда тебе?» «Ира, блядь, не нарывайся!» Асад припечатывает ладонь к столу, но я не боюсь и даже не вздрагиваю. Рефлекс не работает. Сломался за столько лет. Все, что он мог мне сделать, уже сделал. Не осталось страха. Я истребила эту эмоцию как исключительно ненужную. «А ты меня не пугай!» Опираюсь на стол ладонями и подаюсь вперед. «Если бы не сын, давно тебя послала!» «Но у меня такой брачный договор, что не дернуться. Молодая была, глупая. Связала себя по рукам и ногам. Так что и не продохнуть. Но ничего. Егор скоро станет совершеннолетним и свободным от отца. Тогда и меня ничего не будет держать рядом». «Может, пора с братом помириться и у него взять?» Примирительно начинает Асад. «Он тебе не откажет?» «Не будет этого». Отрезаю решительно и качаю головой. «Нет у меня брата. Его я так и не простила. Рустам периодически появляется, пытается наладить общение, но я не иду на контакт. Предатели не прощают. А он меня предал. Все они. Все их гадкое мужское племя. Ненавижу всех вместе и по одному. Мне пора». Смотрю на часы. Постараюсь вернуться к обеду и приготовить что-то. «Ты куда?» Хмуро косится Асад, ковыряясь вилкой в яичнице. «На массаж. Есть на сегодня пара клиентов». Допиваю кофе и выхожу из кухни. Тошнота вновь возвращается, но я игнорирую ее. «Может, кредит возьмешь?» Летит мне в спину. «Отдавать чем?» Вздыхаю я. «Моего заработка не хватает на все». Закрываю дверь на щеколду, скидываю халат и бесстрастно рассматриваю себя в зеркало. Замечаю несколько новых синих разводов на бедрах и плечах. В памяти вспыхивает физиономия Асада, перекошенная от похоти. Он с упоением трахал меня, совершенно не заботясь о моих ощущениях. Грубо и мерзко. Впрочем, ничего нового. Всегда таким был. Чертов ублюдок. И между ног нещадно саднит. Даже мазь не помогает, а во рту до сих пор горький привкус его спермы. Может, от нее и тошнит? Ненавижу такие моменты. Да и вообще ненавижу секс во всех его проявлениях. Каждый раз как чертова каторга. Самое страшное, что я знаю, что бывает по-другому. Было. Когда-то в прошлой жизни. Всего одна ночь, полная любви и желания. Давно пора забыть, но глупое тело все помнит и не принимает суровую реальность. Оно до сих пор принадлежит другому мужчине, которому оказалось нужно всего на один раз. Одинокая слеза срывается с ресниц и обжигает щеку фантомной болью. Все хорошо. Просто иногда накатывает. Это мое наказание за запретную любовь. Я принимаю его и не жалуюсь. Даже не жалею ни о чем. В любом случае, благодарна за то, что это чувство было в моей жизни, хоть и недолго. Глава 7. Ворон. Придерживая ладонью раненый бок, морщусь и ковыляю на кухню за сигаретами и чаем. Пачку можно было бы бросить здесь, но это лишний стимул как можно быстрее расходиться и вернуться к работе. От слабости кружится голова, и на лбу выступает испарина. Вытираю пот тыльной стороной ладони, споласкиваю руки, умываюсь прохладной водой. Тру колючую щеку. Зарос. Значит, на сегодня к целям добавляется еще одна – побриться. Не помню, когда последний раз столько времени проводил дома. Мне кажется, я скоро свихнусь от безделия, кучи пересмотренных фильмов, простых задач, которые выполняю по телефону или в сети. Как люди живут в таком медленном темпе?

принимаю вызов. «Здорово, ворон!» От одной интонации, прозвучавшего в трубке голоса, волосы на затылке встают дыбом, а надрессированная на проблемы задница ловит вибрации будущих неприятностей. «Нам надо встретиться», — говорит чертов Адиль Садер, торговец живым товаром. «Желательно сегодня». Глава 8. Ворон. «Ты когда-нибудь позвонишь мне, чтобы просто выпить?» Усмехаюсь, впиваясь напряженными пальцами в корпус мобильника. «Одно другому не мешает», — тем же тоном отвечает он. «Окей, давай», — скосив взгляд на наручные часы, прикидываю время. «8 встретимся у тебя в клубе». «С меня лучший ром», — обещает Садер. «На этом мы заканчиваем. Я сосредотачиваюсь на раскиданных передо мной бумагах, но личные тараканы сильно мешают думать». Наверное, выпить с Адилем совсем неплохая идея. Собираю документы в папку. Швыряю ее в верхний ящик стола и, сдавив виски пальцами, закрываю глаза. При моей работе личные эмоции всегда должны быть под строгим контролем. Только холодный расчет, чтобы бить точно в цель. У меня нет права на ошибку. И, сделав вдох поглубже, я снова достаю бумаги из стола. Внимательно просматриваю каждый лист, сверяя с цепочкой людей и событий, выписанных мною по старинке в простой блокнот в кожаном переплете. Из офиса выезжаю ближе к 7, рассчитывая время на дорогу с учетом вечерних пробок, чтобы не опоздать. Все это профдеформация, которую иногда не вывожу даже я, что говорить об окружении. Еще одна причина, по которой в свои 46 я все еще один. От этой мысли опять становится немного тоскливо, но я запихиваю ее как можно глубже в себя. Отношения теперь точно не моя история. Темп, в котором я существую, постоянные секреты, внезапные исчезновения без объяснений, пожалуй, смогла бы выдержать только одна зеленоглазая ведьмочка. Женщина – это мужская слабость, его уязвимость. Я знаю, много раз видел, как из-за женщины мужиков ломают, ставят на колени. Сам не единожды делал так. Один из способов быстро получить желаемое. Паркуюсь возле клуба с яркой неоновой вывеской. Охрана без вопросов кивает и пропускает меня в заведение мимо очереди. В просторном зале долбит что-то современное. На танцполе дрыгается молодняк. А на пьедесталах с шестами извиваются шикарные женские тела в сияющем белье. За барной стойкой пара молодых парней делают особенные яркие коктейли и улыбаются молоденьким посетительницам. Качнув головой, сворачиваю в едва заметный административный коридор, не ощущая ни жалости, ни сочувствия к тем, кто уже завтра очнется в чужой постели. Толкнув дверь кабинета Садера, вламываюсь без стука. Ухмыляясь, он ставит на стол бутылку обещанного рома и пару стаканов, разливает алкоголь. Ударяемся бортами, выпиваем и жмем друг другу руки. «Давно не виделись». Ад ставит свой бокал на стол и откидывается на спинку кресла. «После встреч с тобой проблем в моей жизни становится на одну больше, даже когда ты помогаешь. Сомневаюсь, что сегодня исключение». Дотягиваюсь до бутылки, сам разливаю нам еще по порции рома и копирую позу Адиля. «Звонить оказалось больше некому», — разводит он руками. «Клянусь, я перебрал все возможные варианты, даже прошерстил клиентскую базу, но все равно в итоге остановился на тебе». «Озвучивай». «Медленно смакую действительно очень хороший напиток». Вязким, медленным теплом, растекающийся по моим венам. «Мои парни привезли девочку из тех, что мы собираем по всему миру». «Очередная потеряшка?» Усмехаюсь, вспоминая жену Руслана Грановского, которая как раз была куплена у Адиля. «Типа того», – морщится Садер. «Сейчас покажу». Звонит своему человеку. Просит, чтобы привел девчонку. Развернув кресло, отталкиваюсь ногами от пола и откатываюсь в сторону, чтобы как можно лучше видеть вход. Мне все это ни хрена не нравится, и чуйка усиленно скребется внутри, обещая какую-то особенную задницу. «Да пусти ты меня, обезьяна!» Доносится вопль из коридора. Подавившись глотком рома, очень вопросительно смотрю на Адиля. В его кабинет буквально впихивают девчонку. Дикая, со сбитыми коленями, торчащими из порванных джинсов. Стрижка тоже рваная, короткая. Самые длинные пряди едва достают до плеча. Глазища огромные, пухлые губы приоткрыты. А ноздри агрессивно подрагивают от ее сопения. Девчонка дергает на плечо сползшую растянутую кофту и впивается взглядом в меня. «Ты, блядь, издеваешься?» Рычу, развернувшись к Садору. «Сколько ей?» 16. Кидает мне паспорт. Шаркнув им по столу, тяну к себе. Открываю, вчитываюсь. «Савицкая. Евдокия?» Смотрю на все еще сопящее недоразумение. «Ладно, бывает. Савельевна, закрой уши». Рявку на девчонку. «Сейчас взрослые дяденьки будут говорить очень неприличные слова». Сижу сквозь зубы, зло глядя на Адиля. Но в ответ от нее я ощущаю лишь агрессию и лютое сопротивление, смешанное со страхом. Он имеет свой особенный запах. Знающие люди легко распознают его среди других. Мой опыт позволяет отфильтровать все лишнее и уловить именно его. «Уведи ее», – требую у человека Садора. Адиль взмахом руки подтверждает приказ. Девчонка разворачивается и, прихрамывая, шагает к двери. «Так, блядь, знакомо, прихрамывая. Дежавю, чтоб его. Иришка моя вот точно так же хромала, а я и не заметил тогда даже. Я только ее видел. Всю целиком. А сейчас сразу заметил эту особенность у Дуни. Триггернула. Мы остаемся с Адаром вдвоем. 16, мать его? Ты серьезно?» Ору я, все же выходя из себя. «Ты под меня подростка решил подложить? На аукцион не годится, я правильно понимаю?» «Выслушай», — просит старый знакомый. «Пиздец какой-то». Залпом допиваю ром из своего стакана и наливаю еще. «Я не собираюсь ее под тебя подкладывать, и на аукцион ее нельзя. Мелкая же. Внешность кукольная, если бы не нога. Да и характер. Всех моих парней тут заебало уже. Ее некуда деть, ворон. Просто на улице она быстро сдохнет со своим длинным языком и такой внешкой. Причем сдохнет крайне паршиво, тебе ли не знать. В семью не вернуть. Пробили уже. Бабка умерла, а предки наркоманы, лишенные родительских прав. Из интерната сбежала. Верни ее обратно. Проблема. Не понимаю я. Так снова сбежит, хмыкает Адиль. И вернемся мы к варианту «сдохнет на улице». Была бы хоть не такой хорошенькой. Не думал, что скажу такое. Невесело смеется он. «От меня тебе чего надо в данном случае? Я не занимаюсь подобными вопросами». «Я знаю, как ты со стаей мажоров справляешься. Они же тоже трудные». «Я их с детства знаю, ад. И там пацаны. Стоп. Ты куда клонишь сейчас?» Сжимаю стакан крепче. «Забери ее к себе», – просит он. «Я, пожалуй, еще выпью». «Наливаем». Одним глотком осушаем, не чокаясь, блядь, как на похоронах. «Ворон, ее здесь оставлять нельзя. Ты про мои проблемы знаешь, и про мой бизнес тоже. У меня тут девственницы продаются на аукционах, и девочки под богатых извращенцев ложатся. Где я ее оставлю?» «За мой счет хочешь свою карму подправить?» Барабаню пальцами по стенке стакана. «Тебе тоже ее покормить не помешает. Забери девчонку. С пацанами познакомишь. У них подружки ничего такие. Про них я тоже слышал. И, может, Люси поможет. Она ведь тоже была в интернате. Я никогда ни с кем не жил, Ад. Тем более с ребенком. Я не муж, не отец. Привык быть один. Я, мать твою, 28 лет, один из своих 46. Найди кого-то другого. Я же говорю, перебрал уже варианты. Еще раз открываю паспорт. Евдокия. Дунька, значит. А что, ей идет. И внешка кукольная. Адиль прав. Не выживет она на улице. Растерзают. По спине бегут мурашки сопротивления. Не мое это все. Нет. Хромает. И что? Это охренеть какой аргумент? То собачку на улице подобрал, теперь вот девчонку. Завтра заберу. Вздыхаю, противоречу сам себе и понятия не имея, что с ней делать дальше. Глава 9. Ирина. От усталости слипаются глаза, но надо еще добраться до дома. После смены занималась с одной парой. Заплатили хорошо. Вперед за несколько занятий. Как раз на обувь Егора хватило. Там девушка восстанавливается после аварии с помощью реабилитации в бассейне, а муж ее поддерживает. Очень теплая пара и темпераментная. Все у них обязательно получится. Я им помогаю научиться заново ходить, а они мне верить, что бывает в этом мире по-другому. Любовь, доверие, поддержка и забота. А мне просто не повезло. Почти 8 вечера, а в автобусе, на удивление, немноголюдно, и даже удается занять место у окна. Кого же поблагодарить за такой подарок? Судьба сжалилась, не иначе. Губы сами собой кривятся в ехидной усмешке. Минут 40 ехать до дома. Есть время перевести дух и настроиться на общение с мужем. Кто бы знал, как не хочу. Но разве мое мнение важно? Кутаюсь плотнее в куртку, а точнее прячусь от посторонних взглядов. Монотонный гул двигателя немного укачивает и успокаивает взвинченные до предела нервы. Что-то я в последнее время стала слишком дерганой и уязвимой. Одна встреча с прошлым разрушила мою годами выстроенную оборону. Надо начинать строить сначала. Но сил на это требуется слишком много, а у меня их нет. Да и ворон словно специально не желает исчезать. «Раненый твой вчера объявлялся», — шепчет коллега, пока мы переодеваемся после смены. «Ворон. Меня простреливает электрическим разрядом прямо в сердце. Шумно втягиваю носом воздух и прикрываю глаза, чтобы перетерпеть». «Благодарность передал», — сует мне конверт. Но я даже не открываю и возвращаю обратно. «Оставь себе. Мне от него ничего не надо. Пусть засунет свои деньги. Выжил, и хорошо». «Уверена?» — хмурится коллега и с сомнением тискает конверт. «Абсолютно. Дождь, зараза, моросит целый день, словно оплакивает мою судьбу вместо меня. В окно врезаются капли и медленно стекают вниз. Прислоняясь лбом к холодному стеклу и прикрываю глаза. Сердце болезненно сжимается и пропускает удар за ударом. Мне казалось, я смогла забыть все и справиться со своей потерей. Но старые воспоминания никак не получается затолкнуть обратно в дальний угол сознания. Чердак с привидениями. Столько лет я жила как-то, а теперь все словно откатилось назад. Я не хочу. Не могу еще раз пройти через этот ад, даже мысленно. В груди давит и обжигает от каждого вдоха. Физически ощущаю, как душа корчится в агонии и медленно умирает внутри меня. Как и всегда в этот день. Дата врезалась в память уже навсегда. Самый трагичный день в моей жизни. День несостоявшейся свадьбы с любимым мужчиной. Моя сказка с плохим концом. Ворон обещал меня любить и защищать. Ровно до того момента, пока не лишил невинности. А потом не пришел в ЗАГС. Конечно, я решила, что с ним случилось что-то, ведь он не мог меня бросить. Идиотка такая. Прибежала к нему домой и даже пыталась спасти. Но соседка вернула меня с небес на землю. Рассказала, что ворон собрал вещи и уехал. Вот так просто. Не сказав ни слова, бросил меня одну в том аду. Сгорать заживо без надежды на спасение. Накрывает волной отчаяния. Все это чертова дата и ворон. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в нежную кожу ладоней, оставляя глубокие вмятины. Больно так, что чувствуется, как в груди что-то рвется. Каждый вдох опаляет внутренности. Весь день я держалась, пыталась отвлекаться, гнала от себя даже малейшее упоминание о вороне и нашем прошлом. А сейчас накрывает. Не справляюсь. Волна за волной лупит безжалостно, аж дышать тяжело. Задыхаюсь и открываю рот, как рыба, выброшенная на сушу. Надо срочно на воздух. Не могу терпеть. Резко вскакиваю и на ватных ногах иду к двери. Качают, словно пьяную, и люди неодобрительно косятся, но мне плевать на них. Выхожу раньше на одну остановку. Ночной город с готовностью распахивает объятия. Шум, голоса, множество людей вокруг. Все куда-то спешат, торопятся, и только я не могу пошевелиться. Словно потерянная, оглядываюсь по сторонам и ощущаю, как горячие капли скользят по щекам. Реву. Отчаянно. Навзрыд. Все, что так долго удерживалось внутри, вырывается на волю, едва не пробивая насквозь. Меня ломает физически, но я знаю, что эту боль ничем не успокоить, не приручить. Невозможно договориться. Мы слишком давно с ней знакомы и хорошо выучили друг друга. Пока не опустошит, не разрушит, не уничтожит, она не утихнет. Отхожу в сторону от тротуара, прислоняюсь к стволу ближайшего дерева и просто дышу. Часто и надрывно, опаляя легкие прохладным воздухом. Пытаюсь справиться с грёбаными чувствами, что разносят внутренности в щепки. Нужно просто перетерпеть. Все пройдет. Всегда отпускает. «Девушка, что с вами? Вам плохо?» Какая-то сердобольная замечает меня. Чтоб ее. У меня нет сил на общение. «Нет. Все в порядке». До крови закусываю губу и зажмуриваюсь. «Уверены? Может, скорую вызвать? Что у вас болит?» То, что скорая, вылечить не сможет. Выдыхаю я и качаю головой. «Держись, девонька!» Женщина сжимает мое плечо в знак поддержки. «Все наладится!» «Спасибо!» Женщина уходит, оставляя меня одну. Постепенно успокаиваюсь и уже даже могу связно думать. Что-то расклеилось совсем в последнее время и очень устала. Вытираю мокрые дорожки от слез и привожу себя в порядок. Минутка слабости закончена, как и поминки по погибшей любви. Все. Похоронила и забыла. Иду домой. Звоню сыну. Мне просто необходимо услышать его голос. А он трубку не берет. Как же так? Тревожность начинает разгоняться внутри, постепенно вытесняя другие эмоции. Звоню еще раз. Не берет. Меня начинает подколбашивать. Вдруг что-то случилось? Осад дома. Они могли поругаться или еще чего хуже. По инерции ускоряюсь. Потерять сына для меня самое страшное на свете. Накручиваю себя и практически бегу домой. Телефон оживает в руке. Смотрю на экран. Вижу улыбающееся лицо Егора и облегченно выдыхаю. «Мам, ты звонила?» Раздается в динамике. «Егор, ты где?» Обрушиваюсь на него, а голос дрожит от волнения. «Гуляю. А уроки?» «Не задали, мам». Врет, как пить дать. «Опять?» Укоризненно вздыхаю. «Егорушка, надо учиться!» Я знаю, мам. Его голос смягчается, а я невольно улыбаюсь. Не переживай. Ты хоть поужинал? Я не голоден. И снова ложь. Егор так заботится и пытается оградить меня от лишних переживаний. Но я же все понимаю. А как исправить ситуацию, не знаю. Долбанный замкнутый круг, и с каждым годом он все теснее сжимается. С отцом поругался? Нет, просто ушел. Хоть на этом спасибо. А мог и на рожон полезть, как уже бывало не раз. Когда вернешься? Мамуль, я позвоню, ладно? Примирительно тянет он. Не пропадай, пожалуйста, я очень волнуюсь. Хорошо. Как можно довести ребенка, чтобы он ушел голодный, лишь бы дома не находиться? Мое терпение не безгранично, а за сына я вообще готова вцепиться в глотку любому. Асад знает это и при мне сдерживается. Раньше он хоть делал вид, что является отцом Егора. Сейчас же они совершенно чужие, едва терпящие друг друга люди. Так больше жить невозможно. Надо поговорить с мужем. Он должен согласиться отпустить нас. Только злость на мужа позволяет мне держаться на ногах. Но сил уже нет. Добраться бы до кровати и поспать хоть немного. Около подъезда замечаю пару черных джипов. Становится не по себе, но я не придаю этому значения. Нет ресурса анализировать и подозревать. Глава 10. Ирина. Поднимаюсь на этаж и сразу понимаю, что зря. Из моей квартиры слышен шум и крики, а дверь не заперта. Мне бы сбежать и вызвать полицию, но что я им скажу? Вдруг сделаю только хуже, а Асад придет в ярость. Решаюсь и открываю дверь. В коридоре стоят двое мужчин в балаклавах и с пистолетами. Этого еще не хватало. «Что все это значит?» Возмущенно смотрю на них. «А ты еще кто?» Хмыкает один из мужчин и сканирует меня хищным взглядом. Мне бы испугаться, но не получается. Я слишком устала. Вместо страха внутри раздается неконтролируемая злость и толкает на подвиги. «Хозяйка квартиры!» С вызовом вздергиваю подбородок. Как будто это должно их вразумить. Сразу ведь понятно, что эти люди пришли не просто так. «Фил, у нас гости!» Второй мужчина перекрывает дверь, чтобы я не сбежала. Мышеловка захлопывается, а мне становится не по себе. Но, как ни странно, никакой паники я не чувствую. Словно каждый день сталкиваюсь с бандитами. Может, профдеформация, а может, просто иммунитет на них выработался. «Какие?» Еще один, третий амбал, выходит в коридор и удивленно смотрит на меня. «О, нихуя себе!» «Взаимно. Хочется закатить глаза, но сдерживаюсь и все же не решаюсь лезть грудью на амбразуру». «Что здесь происходит?» Складываю руки на груди. «Я вас не приглашала». «Иди-ка сюда!» Он беспардонно хватает меня за плечи и пытается тащить. «Руки убери, а то откушу!» Вырываюсь одним из приемов, что когда-то научил меня брат, и для верности клацаю зубами. «Не на ту нарвались, мальчики! Просто не будет!» Амбал, видимо, решает не связываться и просто толкает меня в кухню. Там Асад. Сидит на коленях с разбитым носом, а вокруг кровища, как в фильме ужасов. Но главный ужас в том, что все это нужно будет отмывать. Внутри поднимается жаркая волна протеста, а на языке крутится с десяток колких фраз, но я заталкиваю это все поглубже и титаническим усилием воли заставляю себя молчать. «Как ты?» Беру с полки аптечку и спешу на помощь мужу. «Ира, они пришли меня убивать!» Шмыгает он разбитым носом и размазывает по лицу кровь. «Господи, какое ничтожество!» Меня передергивает от отвращения. «Это же не со слабой женщиной справиться. Так и хочется добавить парочку тумаков, но я сдерживаюсь и быстро готовлю тампон, чтобы остановить кровь. Чувствую на себе внимательные взгляды незваных гостей и пытаюсь придумать хоть какой-то план. Но это крайне сложно, ведь я даже не понимаю цель их визита. «Ты почему полицию не вызываешь?» «Ты глухая! Они убьют меня!» Дрожа всем телом, рявкает Асад. «За что?» Оборачиваюсь к мужикам и решительно говорю. «Покиньте квартиру, иначе я вызову полицию». «И кто это у нас тут такой борзый?» Хмыкает тот третий и, видимо, главный. «Жена моя!» Сдает меня Асад с потрохами. «Вот и помогай после этого несчастному». «Ах, жена!» Амбал приближается и смотрит на меня сверху вниз. «Так, может, мы у нее спросим, а?» «Ну, попробуй». Хмыкаю и не отвожу взгляд. Прекрасно понимаю, что он пытается меня напугать, и у него получается. Хоть внешне я и спокойна, внутри все сводит от панического ужаса. Все же я не бессмертная и даже не бесстрашная. Просто привыкла сама себя защищать. А слезы и истерика уж точно в этом не помогут. «Жена, где деньги?» Глаза незнакомца опасно прищуриваются. Похоже, он просто забавляется с ситуацией и играет с нами, как со зверушками. Еще один мужик, утверждающий собственное эго за счет более слабых. «Какие? Во что он опять вляпался?» «Этот мудак решил наебать на бабки очень серьезных людей». Цокает Амбал языком. «Они не прониклись. Бабки придется вернуть». «Господи, опять? Да сколько можно? Я не сплю с миллионером, чтобы оплачивать все долги мужа. Хоть иногда мне кажется, что не отказалась бы от волшебника, который за секс решил бы все мои проблемы. Всего-то потерпеть полчаса, и станет легче». «Сколько?» Голос предательски дрожит, но я быстро беру себя в руки. Нельзя поддаваться эмоциям. Всегда можно договориться и все решить. Уже давно не 90-е. Все можно исправить. В конце концов, им же нужны деньги, а не трупы. 5 лямов плюс проценты. «Сколько?» Округляю глаза и с яростью смотрю на мужа. «Асад, ты обалдел, что ли?» «А что я?» Начинает оправдываться. «Меня кинули. Они сами меня подставили». «Короче, это все лирика», — выдыхает мужчина. «Нам нужны бабки. Иначе...» От щелчка предохранителя колючие мурашки прокатывают по позвоночнику. Дуло ствола направляется на мужа. «Нет, не убивайте! Я все верну!» Начинает голосить Асад. А мне его совсем не жалко. Наверное, атрофировалось все. Ничего живого не осталось. Грохнут его и вздохну спокойно. Но совесть не позволяет. Не по-человечески это. «Куда ж ты денешься?» Снова издевательский смешок. «Иначе жену твою заберем». «Забирайте! Я согласен!» Воодушевляется муж и скалится. А глаза вспыхивают недобрым огнем. Он точно умом тронулся. Но Асад совершенно серьезен. «Какая же ты сволочь!» Качаю головой. «Все это какой-то дурной сон». «Поддерживаю», — хмыкает мужчина за спиной и сжимает мои плечи. «Прокатимся?» «Прекрасно понимаю, что у меня нет выбора. Но все же есть. Я могу упираться и брыкаться, а могу по своей воле поехать к их хозяину и договариваться уже с ним. Все же второй, менее энергозатратный». «Что ж, поехали». Небрежно скидываю его руки и иду к выходу. «Как же вы меня все задолбали!» «Эй, ты чего?» Спешит за мной незнакомец. «Буйная, что ли?» «Еще какая! Еще уставшая просто вдрызг! Нет у меня ни сил, ни желания устраивать разборки». «Поехали, — говорю, — пообщаемся с вашим хозяином». Мужчины переглядываются и ржут, а мне совсем не весело. Был бы пистолет, сама бы всех перестреляла и спать легла. Вот только помощи просить не у кого. Как и всегда, придется все решать самой. В конце концов, что с меня взять? Денег у меня нет, и взять их негде. Для панели не тот возраст и данные. Что еще они могут сделать? Изнасиловать? Было уже. Проходили и не раз. Переживу. Убить? Так я уже мертва. Так даже лучше будет. Сына только жалко. Но я ему подготовила запасной аэродром на такой случай. Справится. Заканчивайте тут. Незнакомец открывает мне дверь. А с ним что делать? Хмыкает второй и кивает на Асада. Тряпку дайте. Пусть утрется. Глава 11. Ворон. Бухло с таблетками, прием которых, как наседка, продолжает контролировать Мирон, какая-то подростковая, безответственная тема. Но сегодня мне похуй как никогда, потому что с утра колбасит. Я просто тщательно убегал от самой мысли о том, какой сегодня день. Или каким мог бы быть при иных обстоятельствах. Очередная годовщина свадьбы. И даже чертова природа издевается надо мной. Осень в этом году такая же аномально теплая, как и 16 лет назад. Только дождливые и сыро сегодня, что внутри, что снаружи. Кашусь на сопящую рядом Дуню. Скинув обувь, она поставила ноги на сиденье и устроила подбородок на коленях, торчащих из дырок в джинсах. Пытаюсь как-то логически объяснить сам себе, на кой хрен мне эта головная боль? Чтобы закрыть гештальт с отсутствием собственных детей? Вероятно, у меня их уже и не будет никогда. А тут вот, подгон в виде странной девчонки. Она косится на меня в ответ, показывает язык и отворачивается к окну. Мирный высаживает нас у моего подъезда. Прощаемся, перекидываемся парой слов по работе, пока Евдокия крутит головой по сторонам, пытаясь рассмотреть темный двор. «Пошли!» Киваю ей на подъезд. Входим, она клацает ногтями по стене и противно скребет ими по краске. У меня сводят зубы и волосы на затылке встают дыбом. «Обрежу!» – обещаю ей. «Так я и дала!» – фыркает мелочь. «Привяжу к батарее, делов-то!» – хмыкаю. «Любишь пожестче?» – провокационно шепчет мне в затылок. «Обожаю!» – подыгрываю ей. «Стяжками к батарее и ремнем по заднице так, чтобы пряжка отпечатывалась на коже. Очень возбуждает». «Старый извращенец!» – шипит она. «Будешь меня трахать?» У меня возникает острое желание достать паспорт и уточнить ее возраст. Может, меня от Рома повело? Да я что не понял. Назар Грановский со своими друзьями рос у меня на глазах. Они в 16 и не такое могли выдать, но то пацаны. А это же девка. Откуда в ее башке столько грязи? Хочется взять за шкирку, окунуть в раковину и вымыть язык с мылом. Открываю дверь и пропускаю ее в прихожую. Заходит, осматривается. «Скудненько для богатого папика», — скептически хмыкает Дуня. «И много ты видела папиков?» Усмехаюсь, глотая то, что вертелось на языке. Пожав плечами, она швыряет обувь к стене, бросает тут же на пол свой тряпичный рюкзак с личными вещами и проходит на кухню. «Ты много бухаешь?» – спрашивает оттуда. «Сегодня да». Убираю ее обувь на полку. «А что сегодня за день? У тебя кто-то умер?» Прислоняется плечом к косяку. «Можно и так сказать. Иди сюда». Показываю ей на свою спальню. «Я сейчас заберу отсюда некоторые вещи. Спать будешь здесь, пока я думаю, что с тобой делать». «В шкафу есть чистые полотенца и постельное белье. Сходи, помойся». «Чистеньких любишь, значит?» Ее улыбка больше похожа на оскал дикого звереныша. Не реагируя, ухожу на кухню, открываю новую бутылку вискаря и прикладываюсь к горлышку. Крепкий алкоголь обжигает и дерет горло, глаза слезятся, а по венам растекается жар. У нас ведь могли бы быть дети сейчас. Как раз такие же, или чуть младше. Двое, наверное. Или даже трое. Ира стала бы шикарной мамой. И жили бы мы, конечно, не в этой двушке. Я построил дом в закрытом лесном поселке, где живет Руслан Грановский. Там потрясающее место и шикарный хвойный воздух. Есть лицей и частный детский сад. Заливаю в себя еще вискаря, пытаясь погасить это все нахрен. Не захотела она семью со мной, а мне без нее нахуй ничего не надо. Блять, я если ее увижу, придушу же к чертовой матери. В ванной шумит вода. Я дергаюсь поначалу, но опять вспоминаю про Дуню. Она возится там, что-то роняет и долго не выходит. Начинает напрягать. Хрен знает, что в ее голове. Еще сотворит какую-нибудь глупость. Подхожу к двери. Она толкает ее изнутри, едва не зарядив мне по роже. Даже у пьяного реакция на 6 из 5. Отскакиваю назад. Она довольно улыбается. Хорошенькая. Адиль прав. Не выживет эта кукла на улицах. Скулы красивые, короткие волосы облепили овал лица, и глаза теперь кажутся еще больше. Она моргает пушистыми ресницами, приоткрыв пухлые губы, и... роняет в себя полотенце. А меня накрывает не от голой малолетки, а от заметных шрамов на бедре и пары тонких светлых полосок на колене. Это точно какая-то насмешка вселенной. Мои губы помнят, как в ту единственную ночь целовали такие же следы на теле зеленоглазой ведьмочки. И мне насрать было на все. Я любил в ней даже их. «Ты реально извращенец?» Неправильно толкует мой взгляд девочка. «Оденься!» Отворачиваюсь. «А как же секс?» А голос дрожит. «Ну, дура же! Нарывается!» «Оденься, я сказал!» Рявку на нее и ухожу на кухню, чтобы продолжить отмечать знаменательную дату. Дуня забирает рюкзак из прихожей и сваливает в комнату. Ко мне возвращается в потасканных, растянутых шортах и футболке. Потом что-то решу с этим. «Слушай сюда, чудо чудное!» Меня уже прилично ведет от алкоголя, и это хорошо. «Паспорт твой пока побудет у меня. Пока я решаю взрослые вопросы, для всех тебе 18, и ты моя жена. Сегодня вот расписались. Любишь меня страшно». Усмехаюсь, глядя, как смешно высыхают и поднимаются выше рваные кончики ее волос. «Будь зайкой, лги убедительно. Это ради твоего же блага». «То есть спать ты со мной не будешь?» – уточняет она. «Я похож на педофила. Если голодная, там что-то есть в холодильнике. Распоряжайся. Я уеду сейчас. Когда вернусь, пока не знаю. Если ты не дура...» Я даже пьяный по ее глазам вижу, что девка далеко не дура, хоть и характер поганый. «Никуда отсюда не дергайся». «Куда я денусь без паспорта?» – усмехается Дуня. «Все, нет меня. Квартиру не спали?» – подмигиваю дерзкой девчонке. Забираю с собой вискарь, ключи от базы и, захлопнув дверь, спускаюсь к машине. «Ездить бухим табу. Но не сегодня. Сажусь за руль, кидаю бутылку с бухлом на соседнее сиденье и еду туда, где меня никто не будет трогать, и можно порычать вдоволь. Здание нашей базы я выкупил много лет назад. Это тот самый спортивный зал, где мы с Ирой впервые встретились. Не смог я отдать обратно государству. Повозился с бумагами, подергал за уже образовавшиеся тогда прочные связи и забрал помещение себе. Сделал ремонт, оборудовал современный спортивный зал с тренажерами и рингом, тир для нескольких видов стрельбы, душевые, маленький уголок с кулером, чайником и микроволновкой. А на втором этаже у меня кабинет. И еще пара для очень особенных гостей. Своими ногами отсюда выходят не все. Это часть моей работы. Грязная, неприглядная, но сделавшая мне имя, и что уж там, очень хорошо оплачиваемая. Пес встречает меня, высунув нос в щель под забором. «Свои, дружище!» Присаживаюсь, подставляя ладонь, чтобы принюхался и узнал. Фыркает, тыкается в меня носом и уходит. Вот и славно. Освоился, значит. Криво бросив тачку, открываю дверь и вхожу в темное прохладное помещение. На стене панель. Включаю сразу свет и дополнительное отопление. Делаю несколько больших глотков вискаря, стягиваю с себя верхнюю одежду, оставаясь в джинсах. По голому торсу бегут ледяные мурашки. Еще пара глотков крепкого алкоголя решают эту проблему. Ставлю бутылку на пол у стены, обхожу подвешенный на цепях боксерский мешок и врезаюсь в него кулаками. Вены и мышцы горят от злости. Перед глазами снова фантомы, и интуиция сигналит, что с той бабой в белом халате меня наебали. Почему? Почему, блядь, ты меня не дождалась? Я же нашел тебя потом. Стоял в стороне и смотрел, как ты улыбаешься, глядя в коляску. Ты родила ему! Ира, твою мать! Я до сих пор не могу в это поверить. И ему ты тоже в тот день улыбалась. Он притащил тебе дешевый веник неопознанных цветов с остановки, и ты растеклась перед ним. А может, у тебя фетиш? Мне ты тоже улыбалась, когда я нашел тот цветок в лесу и разрешила поцеловать себя. Вливаю в себя еще бухла и продолжаю насиловать мешок. Цепи звенят. Крючки жалобно поскрипывают от мощных частых ударов. Легкие горят, зубы сжимаются до зубной крошки. «Ненавижу тебя! Ненавижу, слышишь?» Хрипло рычу. «Никто никогда не выбивал меня из равновесия. Я палач, ворон, холоднокровное расчетливое чудовище. Как только меня не называют. А что сделала ты, Ира? Разворотила меня внутренностями наружу. Показала, что я могу любить». И вышла замуж за другого. А у нас сегодня годовщина, моя зеленоглазая ведьмочка. И, блядь, я ее отмечаю. Сейчас еще пару шлюх закажу. Тебе назло. Давно не трахался, знаешь. Мне, как всегда, некогда. Но сегодня же у нас праздник, правда? Сегодня все можно. Пьяно шатаясь, ищу свои шмотки. Достаю сигарету и закуриваю, отрубив датчики дыма. В штанах телефон вибрирует. «Кому я нахрен нужен опять?» Достаю. Фокусируюсь на экране. «Фил». «Нет меня!» Огрызаюсь в трубку. «Мы тут бабу тебе везем. За долги отдали. Куда?» Спрашивает он. «Хм. И шлюх заказывать не пришлось. У меня VIP-доставка. На базу вези. И вискаря захвати еще по дороге. У меня закончился». Глава 12. Ирина. Под конвоем выхожу из подъезда. Передо мной открывают дверь черного внедорожника и помогают забраться на заднее сиденье этого монстра, что не так просто с моей ногой. Двое мужчин садятся вперед, и раздается щелчок, блокирующий двери. Вздрагиваю от неожиданности и обхватываю себя руками. Все. Ловушка захлопнулась. По позвоночнику ползут колючие мурашки. Нервно передергиваю плечами, скидывая оцепенение, и отворачиваюсь к окну. Дышу ровно и размеренно, чтобы не поддаваться панике. Убеждаю себя, что ничего страшного не случится, и мой хладный труп тупо никому не нужен. Им нужны деньги. Машина резво трогается с места, а я внутренне сжимаюсь, но внешне остаюсь спокойной. Почти не боюсь. Нервничаю, но не боюсь. Смотрю в темноту на проплывающий мимо ночной город и всеми силами абстрагируюсь от происходящего. Я просто прокачусь и пообщаюсь с теми, у кого яйца больше. Ничего сверхъестественного. Просто опять не высплюсь. А завтра на работу рано вставать. «Нам долго ехать?» Спрашиваю конвойных. Хочется побыстрее закончить со всем этим цирком и вернуться домой. «Торопишься?» Хмыкает один из них и смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Очень», — говорю совершенно серьезно. Шутить у меня чего-то нет настроения. «Думаю, до утра не вернешься», — смеется второй, что за рулем. «Дорого придется заплатить, если я с вами до утра кататься буду». Криво усмехаюсь и отворачиваюсь к окну. Не получился разговор. Ну и ладно. С придурками спорить, только до их уровня опускаться. «Слыхал, какая борзая?» «Ничего, босс осадит». Ржут, как кони, а я лишь глаза закатываю. «Нашли, кого пугать! Идиоты! Очередные ублюдки, такие же, как мой муж!» «Святое дело самоутвердиться за счет более слабого. Ну кому нужно их превосходство?» «Господи, неужели нормальные мужики перевелись в этом мире?» «Все же, они существуют. Тихо вздыхаю и завидую их женам. Я, видимо, просто не заслужила». В салоне пахнет кожей и табачным дымом, и меня снова начинает тошнить. «Да что ж такое?» «Укачивает или...» «Не нравится мне это или...» Растираю ладонью горло и считаю дни цикла. «Не помню, хоть убей!» В последнее время не до того было. Может, я и не отметила даже. Идиотка. Надо срочно все проверить. Не дай бог! Один раз я этот мучительный выбор уже делала. Еще раз это просто насмешка судьбы. Опираюсь лбом на холодное окно и медленно моргаю. Прикрываю глаза и опять вспоминаю про сегодняшнее число. «Ну что, Ворон, отличный праздник у нас вышел, правда? Мне тоже нравится. Я прямо благодарна тебе за него». Заставляю себя дышать ровно, но слышу гулкий звук биения своего сердца. Он учащается и затягивает меня в темную бездну, а я не успеваю среагировать и проваливаюсь с головой в болезненные воспоминания. Рассматриваю картинки, пропитанные горечью и болью. Мысленно жалею и поддерживаю девочку на них. Это будто бы не я, это кто-то другой, но очень близкий мне и родной. Больница. Врачи. И неутешительный диагноз – воспаление легких. Набегалась в одном платье. На волоске от смерти. Но мне наплевать. Какая разница? Ворона же меня все равно не жалко. Да и не нужна мне жалость. Ничего от него больше не нужно. Живу в параллельной вселенной и не хочу возвращаться. Там у меня ничего не болит. Там я все еще с ним и счастлива. 2 недели агонии, и тело приходит в норму. Но душу спасти не получилось. Она выгорела дотла. Не осталось ничего, лишь безжизненная пустыня. Лежу дни напролет и смотрю в одну точку. Даже отец, по-своему истолковав мой протест, жалеет и предлагает альтернативный выбор браку с Асадом. Клинику для душевнобольных. «Так себе перспектива». Но лечь под него после Ворона еще хуже. Буквально за день до выписки приходит лечащий врач, чтобы поговорить один на один. Небрежно сообщает о незапланированной беременности и предлагает аборт. Срок позволяет. А вот выносить и родить здорового ребенка почти нет шансов. Организм ослаблен после болезни, да и эмоциональное состояние нестабильно. Сутки на размышления. Шок, отрицание, неверие, непонимание. Все стадии я прошла очень быстро и почти не задумываясь. Во мне уже жила жизнь. Маленькая частичка любимого мужчины. Чудо? Решение нужно было принимать быстро. Я не смогла его убить. Точнее, я очень хотела, чтобы этот ребенок родился. Но была одна против всего мира. Даже про брата ничего не известно. Некому ни поддержать, ни защитить. У меня осталось только два выхода. Меня резко дергает вперед, а затем откидывает назад. Впечатываюсь в спинку, распахиваю глаза и непонимающе осматриваюсь. Все еще в машине. Просто пробка началась. «Давай по обочине. Сейчас». Конвоиры тихо переговариваются между собой, а я зябко ежусь. С каждой секундой моя решимость тает, как снег под весенним солнцем. Во что я ввязалась? Кто меня за язык только тянул? Что теперь будет? Ой, дура! Начинает накрывать паникой и мелко потряхивать, с трудом сохраняя спокойствие. А так хочется разрыдаться от беспомощности. Но нет, я не доставлю им такого удовольствия. Никому. Я справлюсь, как и всегда. Телефон вибрирует в кармане. Не задумываясь, достаю и смотрю на дисплей. Сын. Я не могу не ответить. Дрожащей рукой сдвигаю зеленую трубку в центр. «Да, Егор», – тихо говорю. «Мам, ты где?» Встревоженный голос сына пробивает по нервам. «С тобой все в порядке?» Переживает. Надо его как-то успокоить. Надеюсь, Асад не наговорил ему лишнего. «Да», – отвечаю, и краем уха слышу конвоиров. «Ты чё, телефон не забрал? Я думал, ты заберешь. Машина резко тормозит, и они оба поворачиваются ко мне. Стискиваю зубы и подбираюсь. «Вот только попробуйте. Башку откушу». Глава 13. Ирина. «Дай сюда», – протягивает руку один из них. Щелкаю пальцами, призывая заткнуться, и качаю головой. «Все хорошо», – успокаиваю сына. «Я ненадолго уехала по работе». Они смотрят на меня, как на сумасшедшую, но больше не пытаются отнять телефон. Видимо, решили, что лучше не связываться. Тем лучше для них. Сын – это святое. «Дома отец, и кухня в крови», сообщает он с каким-то мрачным торжеством, а я недовольно вздыхаю. «Нельзя злорадствовать, нехорошо это». «Что с ним?» Выразительно смотрю на своих надзирателей. «Говорит, упал». «Хорошо, пусть будет так. Не рассказывать же мальчику, что происходит на самом деле. Ни к чему ему вся эта грязь». «Справитесь без меня?» «Думаю, да. А ты скоро?» «Постараюсь побыстрее». Голос предательски подрагивает, но, надеюсь, Егор этого не заметит. Нет у меня для него ответа. Я и сама не знаю, что меня ждет. Очень надеюсь, что обойдется, и наш разговор не последний. «Хорошо, буду ждать. Пока». Сбрасываю звонок и облегченно выдыхаю. «Главное, с сыном все в порядке». Это единственное, что меня интересует. С остальным как-нибудь разберусь. «Телефон дай сюда». «Да забирай». Без сожаления отдаю. «Но имей в виду, если до меня сын не дозвонится, поднимет панику». Блефую. Ну что еще остается? «Разберемся». Внедорожник вновь трогается с места. В салоне тепло, но меня потряхивает. Отходняк, помноженный на нервы, дает такие спецэффекты. Еще магия этого дня не отпускает. Все сыплется в одну кучу. Но почему именно сегодня? И так дико хочется напиться и порыдать, а не вот это вот все. Но кому есть дело до моих желаний? Только права и обязанности. «Куда мы? На базу». Мужские голоса доносятся до меня, но не вызывают никаких эмоций. Больше цепляет место, где мы находимся. Неприятные мурашки катятся по спине, а волоски на коже вздыбливаются. Даже в темноте я помню этот район, как свои 5 пальцев. Я жила здесь до замужества, в доме отца. А потом мы с Асадом уехали в другой город. Почти 15 лет не была здесь и не собиралась. Но судьба сегодня в ударе. Решила опять протащить меня мордой об асфальт. Криво усмехаюсь и прилипаю к окну, жадно всматриваясь в очертания зданий. Многое здесь изменилось, но что-то осталось прежним. Серые пятиэтажки. Проезжаем мимо одной, и сердце заходится неистовым волнением, а дыхание застревает в горле. Я все помню. Здесь жил ворон. Даже свет горит в его окне. Какая ирония. Судьба сегодня в ударе. Меня обдает холодной волной мурашек. В груди болезненно давит, а глаза жжет от слез. Но я не позволяю им пролиться. Давно справилась с этой ситуацией. Все прошло. Это всего лишь прошлое, и оно осталось в прошлом. А район? Мало ли в Москве районов. Не стоит зацикливаться. Но меня везут дальше. Словно издеваясь по знакомому маршруту. Промзона. Ворота. Нет. Только не это. Сердце ухает куда-то вниз, а тело начинает колотить. Вжимаюсь в спинку и с ужасом вижу, как ворота открываются, и машина въезжает на территорию базы. Той самой, где раньше тренировался брат. И ворон. «Приехали». Сухо бросает один из надзирателей, и машина останавливается. Они оба выходят на улицу, а я в ужасе смотрю по сторонам. Прошлое сжирает меня заживо, оставляя кровоточащие раны. Дверь распахивается, и в салон врывается холодный воздух. Мгновенно отрезвляет. «Выходи». Смотрю на мужчину и не могу себя заставить. Мне физически больно оказаться в этом месте. Там, где я впервые увидела ворона. Это слишком лично и жестоко. Все что угодно, только не это. Качаю головой и до крови кусаю губы. Меня буквально за шкирку выволакивают на улицу, подхватывают за талию и тащат к двери. А я упираюсь всеми силами. Я не хочу туда. Не могу. Но выбора нет. «Пусти!» Рычу и вырываюсь, но освободиться не получается. Он гораздо сильнее меня. Бесит. Снова дергаюсь. Каждый шаг, как по стеклам, которые впиваются в кожу стоп. Это чересчур больно. Но лучше я сделаю это сама, чем позволю себя заставить. Изворачиваюсь и затылком впечатываю охраннику по носу. Брат в свое время научил меня защищаться, иногда пригождается. «Ах ты, тварь!» Рычит он и отпускает меня, а я распрямляю плечи и иду к той самой заветной двери. Дрожу всем телом, но все же шагаю вперед. «Давайте уже закончим с этим поскорее!» «Нормально прилетело?» Ржет кто-то из мужчин где-то на заднем фоне. Но меня вновь хватают и буквально вталкивают в открытую дверь. Не удерживаясь на ногах и падаю на бетонный пол. Вселенная кружится и качается, а тошнота вновь подступает к горлу. Тяжело дышу и поднимаю голову. Вокруг меня незнакомые мужчины. А мне кажется, вот сейчас я обернусь и увижу его. До мельчайших деталей помню тот взгляд, что пробрал до мурашек. Мне кажется, я влюбилась сразу. Мгновенно и навсегда. Не было шанса. Ворон украл мое сердце, чтобы потом растоптать и выкинуть. «Ты мне за это ответишь!» Оборачиваюсь на звук голоса и вижу пылающие от злости глаза того, кому разбило нос. Расплата? Что ж, ожидаемо. Слабак обыкновенный. Он замахивается, а я зажмуриваюсь и внутренне сжимаюсь, ожидая удара. Секунда, две, три. И ничего не происходит. Осторожно приоткрываю веки и перестаю дышать. Как рыба открываю рот, но сделать вдох не получается физически. Эти глаза. Их невозможно ни забыть, ни перепутать ни с кем. «Ты...» Болезненный стон разрывает мои легкие, а сердце делает кульбит и рвется навстречу к предателю. Глава 14. Ворон. Тело успело среагировать быстрее, чем пьяный мозг понял, что вообще происходит. Кисть одного из моих людей зажата в болевой. Пригнувшись, он шипит, но не дергается. Знает, что останется без руки. Меня пьяно покачивает. Моргаю пару раз в тихой надежде, что передо мной очередной фантом. Крепко зажмуриваюсь. Открываю глаза. Ни хрена. Ира никуда не девается. Ее взгляд из нервного испуганного становится злым и чуть насмешливым. А у меня в груди по 10-му кругу за день начинается атомная реакция. В этот раз ускоренная. И сердце принимается кровоточить при каждом мощном ударе о ребра. Во рту пересыхает. Я стремительно трезвею и свирепею, как дикий зверь, которого загнали в клетку. Кидаюсь на невидимые прутья, меня бьет током, и волосы по всему телу встают дыбом. «Ворон! Ворон!» Раздается стон сбоку от меня. «Рука!» Черт, забыл. Разжимаю пальцы, отпуская своего человека, замахнувшегося на когда-то мою женщину. «Какого хрена?» Обращаюсь к своим. «Я шлюху просил!» Цинично хмыкнув, снова смотрю Ире в глаза. Она даже не дергается. Ее все такие же привлекательные губы вздрагивают в жесткой, нетипичной для когда-то милой ведьмочки усмешке. «Ты просил вискарь», — напоминают парни. «Какая теперь разница, чё я там просил? Тут сейчас рванет, и всем уже будет все равно. Выворачивает меня от одного ее присутствия. Хочется заорать в это лицо. Посмотри на себя! Что ты выбрала? Кого?» «Красивая. Эта зеленоглазая дрянь все еще красивая для меня. И далеко не новые тряпки на Ире ее совсем не портят. Они злят меня еще сильнее, потому что со мной никогда бы так не было. Но она выбрала его. Значит, и такую жизнь для себя». До зубовного скрежета хочется еще раз врезаться куда-то кулаками. «Где, мать его, мое равновесие? Ты меня прокляла, что ли, зеленоглазая ведьма?» Маска холодного равнодушия трещит по всей площади, и того и гляди, рассыплется и упадет к нашим ногам. Мои люди настороженно следят за ситуацией. Тоже наверняка чувствуют вибрации густого, желеобразного воздуха, который никак не протолкнуть в легкие, и они горят. Горячая кровь тянется по венам. Сердце захлебывается, буксует, пытаясь протолкнуть ее и вернуть мне здравомыслие. Только беда в том, что рядом с Ирой всегда все идет не по плану. «От кого привезли?» Спрашиваю я, пытаясь хоть так вернуть себе адекват. «Юнусов! Бабок до хрена должен!» «Почему я не в курсе?» «Хороший вопрос. Наверное, потому что решил больше никогда не интересоваться ее жизнью. Это же долбанный мазохизм – смотреть, как твоя женщина живет с другим. Я уже не в том возрасте, чтобы строить иллюзии. Хватит. Период, как я видел во снах, как ее трахает проклятый Асад, давно прошел. Сейчас все это прет наружу через споры. Чертова годовщина! Проклятая встреча! Почему ты улыбаешься, женщина? Сейчас!» Сидя у меня в ногах. Тебе в кайф от того, как меня выворачивает? Или ты решила, что теперь там твое место? Ты же крупными занимаешься, а это так, шваль. Морщится один из парней. Мы обычно сами решаем, ты же полномочия дал. Но тут баба. Решили тебе приятное сделать, а то мрачный в последнее время. Похабно лыбится он. Дал. Да. Я дал эти полномочия, чтобы не возиться с каждым, кто слишком борзо пытается поиметь большой бизнес. «Приятно, говорите?» Хищно склоняя голову на бок. Ира поднимается и расправляет плечи. Ее болотные глаза вспыхивают чем-то совсем мне незнакомым. Между нами продолжается молчаливое противостояние. На языке крутится столько слов. Большая часть из них настолько нецензурна, что даже мои люди, привыкшие к грязной работе, начнут краснеть, если я открою рот. «Ведьма!» Выдыхаю, сделав шаг к ней. Морщится, машет рукой перед лицом. От меня несет свежим бухлом и сигаретами. От него пахнет приятнее? Сомневаюсь. Но как-то же ты с ним спишь все эти годы? Наверное, заходит. Напряженным пальцем провожу линию по ее щеке. Ира отбивает мою руку, даже не пытаясь отвести взгляд. Усмехаюсь. Изменилось так. Шумно втягиваю воздух, скопившийся между нами. Он наполнен ее особенным запахом. Только теперь передо мной не маленькая неопытная девочка. Женщина. И это заводит во мне все шестеренки. В висках стучит. Облизываю пересохшие губы. Ладони сжимаются в кулаки, и атомный взрыв внутри все же происходит. Меня обдает волной кипятка, окончательно выжигая весь алкоголь. Смотрю. Вновь окидываю ее циничным взглядом и жестко усмехаюсь, показывая ту часть своего внутреннего «я», которую она никогда бы не узнала, если бы просто дождалась меня. «Ты действительно счастлива в браке?» Почти дословно цитирую слова из ее письма. «Смотрю». Она возвращает мне усмешку и складывает руки на груди. «Ты действительно оказался не способен вытянуть кого-то, кроме шлюх. Если вдруг что, у меня есть знакомый венеролог. Обращайся». Мой взгляд темнеет, а ее улыбка становится шире. Схватив ее за горло, просто фиксируя, не причиняя настоящей боли, разворачиваю и толкаю на стену, выставляя руки так, чтобы никуда не дернулась. «Ира!» — хриплю ей в лицо. «Тебя сейчас привезли сюда, как шлюху!» «Ну так трахни меня! Тебе же не привыкать!» Раненой кошкой шипит она и начинает расстегивать на себе одежду, продолжая улыбаться. В ее глазах читается дикий, безумный вызов. «Или теперь не нравлюсь? Та юная девочка зашла тебе больше?» Ее пальцы продолжают расстегивать пуговицу за пуговицей на старенькой голубой рубашке. Я вижу кружево дешевого белья, обтянувшего грудь. В глазах темнеет от злости, работающей на всю мощь мясорубки в моем животе и всего происходящего. «Это, блядь, какой-то сюр!» «Вышли все нахуй отсюда!» Ору на весь зал, забив на свой принцип не материться при женщинах. Сегодня все принципы летят к черту. Мир переворачивается, потому что в моей башке никак не уложится, что вот эта женщина моя, чтоб ее. Ира сейчас реально раздевается при толпе мужиков и улыбается при этом. Не дрожит, не пытается меня остановить. Мне хочется ударить ее за это, а потом поехать и вырвать кадык Асаду за то, что он сделал с ней. Но это же ее выбор. Она его любит? Реально вот так любит? «Вышли все, я сказал!» Рявкую еще раз. Ира вздрагивает. Впервые, наверное, с тех пор, как ее сюда приволокли, проявляя какую-то знакомую мне настоящую эмоцию. А взгляд упрямый. «Мы идем до конца, да? Ты в этом уверена?» Дверь зала хлопает. Мы остаемся вдвоем. «Так хочешь его спасти, что готова лечь под меня?» Цинично усмехаюсь. «Надо же, какая любовь!» «Я его жена, Ворон!» С вызовом смотрит на меня. «Наверное, я все еще пьян, раз по мне бьет с такой силой». «Его жена легко проходит сквозь броню и смазывает лопасти мясорубки. Она с радостью начинает работать активнее, причиняя мне физическую боль. Каждая мышца натянута, как струна. Подушечки пальцев покалывает. От невидимых потоков воздуха кожу жжет. А могла стать моей. Внутренности покрываются льдом. Просто нереальный, дикий контраст ощущений. «Могла!» — шипит, прожигая меня взглядом. «Если бы ты появился в ЗАГСе, а не трусливо сбежал!» «Я сбежал?» «Сбежал?» Я как мог подстраховался со всех сторон в тот момент. Эта поездка не должна была занять больше 3-4 суток с учетом дороги, и отказаться от нее было нельзя. Сообщать напрямую в таких случаях тоже запрещено, а на месте мы без связи с внешним миром, только со своими, иначе можно вернуться и обнаружить лишь тела своих близких. Остывшие, изуродованные. Я не хотел такой участи для нее. Я должен был вернуться раньше». Ей просто надо было поехать тогда с моим человеком и подождать. Верить в меня, в конце концов. Женщина же должна верить в своего мужчину. «Я дал тебе выбор, Ира!» Во мне кипит едва контролируемая ярость.

Его глаза в сантиметре от моих, а губы едва не касаются. Его горячее дыхание скользит по моим губам, а мощная грудь тяжело вздымается. «Свали нахрен отсюда!» Он даже не двигается и продолжает давить на меня взглядом. А я, как кролик перед удавом, тону в его глазах и не могу пошевелиться. «Стой, я тебе говорю!» В плечо ворона врезается мощный кулак. «Да чтоб тебя, мирный!» Рявкает, отпускает меня и оборачивается. «Что?» «Это моя женщина!» Мирон кивает на меня. «Все ее вопросы решай со мной!» Вот это неожиданность! Округляю глаза, с изумлением смотрю на своего спасителя и не знаю, как реагировать. «Чего?» Ворон дергается и впивается в меня убийственным взглядом. Внезапно ощущаю новый приток энергии и расправляю плечи. Вот это подарок вселенной! Так умыть ворона одна я бы не смогла точно. И мне становится хорошо. За одну эту его эмоцию я готова многое отдать. Нельзя злорадствовать? Плевать. Я переживу долг кармы. «Мирон?» Торжественная улыбка появляется на моих губах. «Спасибо». «Иди в машину». Мажет по мне хмурым взглядом. Киваю и направляюсь к двери. Трусливо сбегаю от себя и своего так неожиданно нагрянувшего прошлого. «Стоять!» — рычит ворон и словно натягивает поводья, что вшиты в меня. Вздрагиваю и замираю. Сердце с размаху впечатывается в ребра, а дыхание срывается в глухой хрип. «Я сказал в машину!» Мирон безапелляционно давит своей силой. «Мне надо сделать выбор». «Опять? Какая ирония! Когда-то я уже выбрала ворона, и счастья мне это не принесло. Поэтому...» Оборачиваюсь. Мужчины стоят друг напротив друга и сверлят уничтожающими взглядами. Глава 16. Ворон. «Я, блядь, ни хрена не понимаю, что происходит. Раз в пятилетку решил нажраться и влетел в такое комбо. Спустил с поводка свои нервы, которые обычно всегда под строгим контролем. И вот вся эта тема сейчас совсем не кстати. В смысле, моя женщина? Его женщина?» У меня, как у пацана, в ушах звенит эта фраза Мирного. «И эта женщина послушно сваливает к нему в тачку?» Челюсть пробивает пол. Зубы громко клацают друг об друга и сжимаются до скрипа. Планка падает, и я врезаюсь кулаком в челюсть Мирного. Он отшатывается, встряхивается и налетает на меня. С подножки роняет на пол. Я тут же группируюсь, выхожу из его захвата и оказываюсь на ногах. Бухло сильно притормаживает реакции. Еще одна причина, почему я пью так редко. Трезвый Мирон успевает обхватить меня сзади и сдавить ребра. Выкручиваюсь. Пробиваю двойку в его каменный пресс. От прямого в лицо он уклоняется и снова заваливает меня на пол. Шумно дыша и сопя побелевшими ноздрями, мы катаемся, отрабатывая друг на друге удар за ударом. Мне прилетает по роже. Хорошо так. Мирный постарался. В ушах звенит, и я на время теряю концентрацию. А друг успевает надавить мне на горло и зафиксировать в болевом так, чтобы не дергался. «Давно ты с ней знаком?» Проталкиваю слова через его захват. «Успокойся сначала!» Рявкает друг. «Потом поговорим!» Закрываю глаза, чувствую, как остатки алкоголя выходят из меня вместе с потом. Резко выдохнув, смотрю на Мирного. У него губа лопнула, и наливается красный след от моего удара по линии челюсти. В нас обоих до задницы адреналина и чертова тестостерона. Все базовые мужские инстинкты обострились. Мирон тоже шумно дышит. Чувствую, как расслабляет мышцы. Его захват ослабевает, и я резко перехватываю его руку, напрягаю пресс, выворачиваю кисть и скидываю с себя эту 100-килограммовую тушу. Прижимаю его лопатками к полу. Зло смотрю в глаза. «Рассказывай!» Требую, пересаживаясь удобнее, фактически верхом на Мира. Сжимаю бедрами и продолжаю удерживать в захвате. Он и не дергается, я тупо страхуюсь. Все внутренности горят. Меня продолжает разрывать от ревности. Сюр какой-то, честное слово. Я с трудом принял выбор Ирины тогда. Сейчас я его вообще ни хрена не понимаю. Я ее не понимаю. Это что за пиздец? Ты же замужем, ведьма. Ты ж выродка своего любишь. Как с мирным-то до кучи оказалось. Тоже долги мужа. И бомбит от того, как легко она встала передо мной на колени. Дура. Да я же, блядь, не верю тебе. Не верю, что ты была готова мне отсосать за сраные бабки, которые должен этот ублюдок. А кому готова? Мирному? Ох, черт. Стоп, стоп, стоп. Эту часть мы уже проходили, когда я вернулся из плена и узнал, что меня никто не ждет. Это все было там. Вот эти самые чувства. Болезненные, острые, будто, сука, лезвие по венам. Вены. Нездоровое что-то произошло тогда. Отпускаю Мирона и ложусь спиной на пол. Смотрю в потолок. Скреплю зубами. Слушаю, как сердце стучит в висках и затылке. Наша проклятая годовщина для меня как полнолуние для оборотней. Броня слетает к херам, показывая все, что так и не зажило внутри. А я запретил себе обнажаться. Обратно наращивать в десятки раз неприятней. «Мирный, не разочаровывай меня!» Прошу друга. Сажусь, растираю лицо ладонями. Он поднимается и тянет мне руку. Долго смотрю на его ладонь, но все же цепляюсь и позволяю подтянуть себя вверх. Я по пальцам одной руки могу пересчитать своих настоящих друзей. Терять Мира из-за собственной праздничной агонии глупо. «Рассказывай!» Повторяю, отправляясь на поиски сигарет, потому что карманы обшарил, и там пусто. «Да нечего рассказывать особо. Ты когда пулю словил, она тебя шила. Но сначала спасала. Ты там сдох почти. Сердце остановилось. Думали, все. Не вытащим. Она смогла. И операцию в скорой проводила. Сама. Без ассистентов». Вижу, как в его глазах вспыхивает мужской интерес. Мне снова хочется дать ему в челюсть, но я молчу и перевариваю услышанную информацию. Мирный тоже не торопится продолжить. Нахожу все же сигареты. Закуриваю. Открываю форточку и сокращаюсь весь от потока холодного воздуха, ударившего в разгоряченное тело. «Почему сразу не сказал?» Спрашиваю, так и не дождавшись от него продолжения. «Слово дал. И сейчас не сказал бы, если бы ты херню не начал творить». «У меня все было под контролем». Огрызаюсь в ответ. «Видел я твой контроль, ворон». Мирный тоже все еще кипит. «Бабки я кому отдал?» Перевожу тему. «Договорился с врачом, которая должна была на самом деле дежурить в ту ночь». Ржу, крепко затягиваясь. Мирный косо на меня смотрит. «А я что? Я в очередной раз убеждаюсь, что даже при смерти не ошибся и видел именно Иру. И интуиция моя работает исправно. Я эту женщину всегда и везде узнаю. Меня ведет от нее так же, как 16 лет назад. Но второй раз я в это не полезу. От меня столько людей зависит. У меня нет права выходить из равновесия. Один день в году – исключение. Этого и не видит почти никто. Только самые приближенные. Они знают, если откроют рот, я им лично голыми руками языки повырываю. Мне запрещено иметь слабости. Однажды я нарушил правила и чуть не погиб. И нарушил его снова, притащив в дом ребенка. Думаю, этого более чем достаточно». «Я не могу работать с людьми, которым не доверяю, Мирный. То, что я скрыл, никак не может навредить тебе», — отвечает спокойно, без попытки оправдаться. «Такой была цена за твою жизнь. Ты бы тоже не торговался». «Ты мне солгал», — напоминаю другу. «Ты знал», — хмыкает Мирон. Просто почему-то решил оставить все без изменений. «Вырубить тебя, что ли? Чего ты умный такой сегодня?» «Там за 3 секунды все считалось. Я не стал копать. Зачем? Чтобы нарушить слово, данное самому себе? Это уже полное извращение. Я Иру отпустил в ее семейное счастье, в материнство от другого мужика. Мне там не было места. И сейчас нет, иначе она не встала бы передо мной на колени, защищая проворовавшуюся тварь. Не обижай ее, ворон. Хорошая». Закуривая, просит Мирон. «Меня передергивает от каждого слова. Сажусь на стопку матов. Смотрю на него снизу вверх. Я бы попробовал с ней», признается он, выпуская под потолок струйку дыма. «Что?» Клинит меня жестко. Туплю еще жестче. Надо в себя приходить. На работу завтра. Говорю, попробовал бы с ней замутить что-то. Проводит пятерней по волосам и гасит сигарету в жестяной банке пепельницы. «Она замужем». За каким-то хреном напоминаю ему. «Да и похуй», – пожимает плечами Мир. «Будет свободно». «Благословляю». Болезненно усмехаюсь. Шов еще ноет, сука. Как я не порвался, до сих пор удивляет. «Пойду. Она ждет там». Друг тянет мне ладонь. Пожимаю и отмахиваюсь. «Вали». «Я парней оставлю тебе за дверью. На всякий». «Как хочешь». Поднимаюсь и разминаю шею, приложив ладонь к боку. «Кстати», — тормозит Мирон. «О какой сумме речь? Я сам закрою вопрос». «Я тебе точно сейчас въебу еще пару раз». «Не надо. Все уже оплачено». Продолжаю тихо беситься. Мирный забирает свои вещи, оставляет мне пачку сигарет и медленно идет к двери. Пусть уходит. Везет ее куда хочет. «Че ты ее присваиваешь, ворон? Это теперь чужая жена. Ты отпустил ее. Вот и сейчас отпусти. Какая тебе нахрен разница, с кем она трахается? С мужем, с любовником?» За Мироном закрывается дверь. Я разворачиваюсь и с размаху врезаюсь кулаками в уже истерзанный за сегодня боксерский мешок. Луплю по нему без перчаток, чувствуя, как на костяшках лопается кожа. Меня глушит звоном цепей. Под потолком раздается треск. Мощные крепления вылетают из пазов. Оттаскиваю в сторону, а тяжелый мешок с грохотом и скрежетом металла падает на пол, поднимая в пространство облако пыли. «А я, пожалуй, достану свою любимую лопату и копну глубже». Ухмыляюсь, глядя на вырванные крепления. Что-то мне подсказывает, что где-то меня наебали. Глава 17. Ирина. В машине тихо и тепло, а меня потряхивает. Ледяной озноб, кажется, пробрался глубоко под кожу. Пережитые эмоции никак не утихают, а в душе беснуется ураган смятения. Встреча с прошлым всколыхнула все, что я с таким трудом пыталась забыть. Все, что так долго уничтожала. Болезненные воспоминания обрушились подобно снежной лавине и погребли под собой. Так и не зажившие раны кровоточат, а к ним добавляются новые. С трудом удается держать себя в руках и не впасть в истерику, но успокоиться не получается. А всему виной ворон. Стоило ему только появиться в моей жизни, как выдержка начала трещать по швам, а годами выстроенная защита разлетелась на части. Ненавижу. Как же я его ненавижу! Даже сильнее, чем когда-то любила. Мирона долго нет. Волнуюсь. Может, зря я их там оставила? Впрочем, не маленькие, сами разберутся. Наверное. Прикрываю глаза и упираюсь лбом в холодное стекло. Зачем? Ну зачем это все? Я давно научилась жить без него, а он почти не изменился. Такой же уверенный в себе и опасный. Те же губы, глаза, тот же запах,

Я когда-нибудь забуду о нем. Сколько можно меня изводить? «Не надо ничего говорить», — хмыкает он. «Просто прими это как данность». «Легко сказать, но я не хочу водить его за нос и использовать». «А если я не смогу ответить тебе взаимностью?» «Невольно напрягаюсь. Не привыкла к таким разговорам, да и повода не было». «Значит, не судьба», — смеется Мирон. «И все, без претензий. Но я же могу попытаться». «Спасибо», — улыбаюсь. «Я тебя услышала». «Номер запиши». «Диктуй». Останавливается напротив подъезда. Там, где совсем недавно стояли другие два джипа. «Какой этаж?» Мирон смотрит на окна. «Пятый». «Свет горит. Может проводить и объяснить все супругу?» «Не стоит». Качаю головой. «Я сама справлюсь». «Уверена?» Недовольно хмурится. «Защитник». «Да». Подаюсь вперед и мягко касаюсь губами его щеки. «Спасибо тебе за все». Просто порыв. Желание хоть как-то отблагодарить за то, что он со мной возится весь вечер. Торопливо открываю дверь, впуская в салон морозный воздух. «Ир, я не шутил». Мирон в последний момент ловит мою руку. «Звони мне при любом раскладе». «Я поняла». Выхожу. Расправляю плечи и иду к подъезду, ощущая на себе внимательный взгляд. «Приятно?» «Да. Мне приятно мужское внимание. Не могу сказать, что прямо накрыло. Нет, скорее просто стало спокойно. В моей ситуации это уже огромное достижение. Я просто не умею прятаться за спину сильного мужчины. Но, возможно, Мирон именно тот человек, который меня научит». Отъезжает. Провожаю взглядом его машину, прикладываю магнитный ключ и под писк домофона дергаю дверь. «А ну-ка, стой!» Раздается над головой мужской голос, и пальцы сходятся на плече. Глава 18. Ворон. В зале тихо и все еще пыльно. Открываю окно, чтобы вытянуло. Выключаю свет. Прикурив, облокачиваюсь на подоконник и свистом подзываю к себе пса. Он лает мне в ответ. Подходит, смотрит на меня своими умными глазами, а я криво усмехаюсь. Пес уходит обратно к себе, а я затягиваюсь, вдыхая вместе с дымом запах ненавистного ноября. Когда уже закончится эта чертова дата, и вдохи перестанут причинять надоевшую за сегодня боль? По телу мурашки размером с кулак. Тушу сигарету, закрываю окно и ложусь спиной на стопку матов. Подкладываю руки под голову, смотрю в потолок. Когда-то давно на нем шелушилась краска, и полы приходилось подметать несколько раз в день. Все вокруг изменилось за 16 лет. Моя жизнь после возвращения из плена сделала несколько таких сальто, лучше акробаты московского цирка позавидуют. А таких сильных и контрастных чувств все равно не было. Сегодня она ворвалась в этот зал, как много лет назад, и разожгла внутри меня пожар из ненависти и той проклятой любви, что была между нами. Сука! Тут же вонзила нож мне в печень, встав на колени. Дура! «Идиотка! Я никогда не бил женщин. Сегодня захотелось дать ей хорошую затрещину. Встряхнуть. Заорать. У меня до сих пор эта сцена перед глазами. Она на коленях перед моей расстегнутой ширинкой. Как это развидеть теперь? Никогда бы я такого с ней не сделал. Женщины тоже бывают тварями, и иногда мы их убивали. Но обычно сразу... Без насилия, без жести. Один случай только был у меня, но и меня тогда рядом не было, когда с бабой нажестили. Не знаю, если бы у меня убили жену в квартире, где находились двое маленьких детей, как было с Русланом Грановским, я бы, может, тоже озверел в моменте. Но я не хочу там оказаться. У меня есть ресурсы, чтобы защитить свою семью. Семьи только нет. И женщина, которая смотрела на меня с обожанием, вдруг решила, что я смогу ее изнасиловать. И не горит ведь больше. Выгорело все внутри. Наконец. И покрылась толстым слоем серого пепла. Закрыв глаза, позволяю себе упасть в черную воронку воспоминаний и вынырнуть с другой стороны. Январь. Красиво вокруг до невозможности. После 2 месяцев в темноте глаза все еще режет от яркого света, бликующие мишуры, витрин, обклеенных снежинками, и просто невыносимо белого снега. Один глаз у меня все еще не открывается. Он скрыт за специальной черной повязкой, чтобы не пугать людей уродливым шрамом. На моем теле их еще много, и оно болит, хотя медики очень старались подлатать. Какие-то полностью исчезнут со временем, а какие-то останутся со мной навсегда, как тот, что перпендикулярно пересекает глаз. Это практически высеченное имя мрази, которое мы оставили в том самом подвале, когда уходили. От чистого воздуха до сих пор кружится голова. И даже автомобильный выхлоп не раздражает легкие. Хромая, поднимаюсь по ступенькам цветочного бутика. Мне придется извиняться перед ведьмочкой за то, что пропал. Я не хотел. Так вышло. Я выжил ради нее. Убил всех демонов в том аду и вырвался на свободу, чтобы вернуться, обнять, любить. Еще никогда у меня не было такого острого желания завести детей. В темноте вдруг подумалось, что совсем неплохо было бы кого-то после себя оставить. Когда ты осознаешь, что в любую минуту можешь сдохнуть, мысли и чувства вообще очень знатно штормит. И не имеет значения, сколько на тебе брони. Выбираю букет нежных белых лилий. Ловлю такси и еду к ней. От предвкушения встречи пальцы подрагивают, как у мальчишки, и снова забываются боль, темнота, шрамы. Ира же примет меня таким. Будущий гениальный врач. Не должна испугаться. «Тут останови», – прошу водителя. Захожу в магазин у дома и покупаю бутылку вина. Хромаю к подъезду. «Ох!» Приложив ладони к груди, начинает причитать пожилая соседка сверху. «Кто ж тебя так?» «И вам доброе утро!» Вежливо киваю, игнорируя ее вопрос. «Ай-яй-яй, что делается?» Слышу за спиной. Захожу в подъезд. Снова глубоко вдыхаю. «Дома я! Наконец-то!» Пальцами ощупывая стены, осторожно поднимаюсь на свой этаж. «Моя дверь!» Моя квартира, а за ней меня ждут. Нажимаю на кнопку звонка. Тишина. «Ведьмочка, а где ты? У вас в универе еще каникулы, я точно знаю. Гулять убежала или в магазин?» Ищу ключи по карманам. Удивительно, как не потерял в полях. Открываю дверь, шагаю в прихожую и сходу понимаю, что-то не так. Не то чтобы запах еды, как я мечтал. Нет ее запаха. Совсем. И вещей никаких в прихожей нет. Это все та же холостяцкая двушка. Покрытые пылью полки. Вещи лежат так, как я их оставил. Бросив сумки и цветы у порога, выхожу на улицу, но в поле зрения уже никого нет. Поднимаюсь обратно. Почтовый ящик мой захламлен всяким спамом. Раздраженно открываю, вынимаю газеты, рекламные листовки. Бросаю все тут же на подоконник и слышу металлический звон у себя под ногами. У ботинка блестит кольцо, и внутренности обваривает кипятком плохого предчувствия. Поднимаю. Обручалка Ирины. Так. Еще сам, не понимая зачем, начинаю нервно перебирать бумажный мусор. Вытаскиваю из него простой бумажный конверт без опознавательных знаков. Сжимаю в одной руке кольцо, другой вынимаю с конверта письмо, написанное аккуратным, явно женским почерком. Сажусь на ступеньки, всматриваюсь здоровым глазом в буквы. Несколько секунд на фокусировку, и я читаю.